Глава 17. Ликвидация. Город Хабаровск. 24 июня. Местное время. 3 часа 30 минут. Все началось именно тогда, когда Бобровский, убрав секретер бумаги, решил все-таки вздремнуть. Рассвет над Преамурием только-только намекнул о себе первыми розовыми щупальцами, выпроставшимися из-за горизонта на востоке. Но через пару часов станет так светло, что можно будет работать без лампы. Яростно зевая, он подошел к окну и распахнул створки. Пару часов подремлю и в бой. День предстоит долгим. Не получилось. В бой идти пришлось гораздо раньше, потому что у его дома в этот неурочный час стало вдруг неожиданно людно. Обезумевшие собаки у соседних заборов даже не лаяли, орали и забывали на всю Поповскую улицу. В окошках некоторых домов начали зажигать свет. Вся конспирация к чертям. Вот что подумал Бобровский, выглянув во двор. Они приехали почти одновременно. Непривычно напряженный штабс-ротмистр Кречетников и с ним оба чиновника для поручений, не выспавшиеся и недоуменные, затем угрюмый и заранее ожидающий неприятности Лихмусар, и совершенно неожиданно для Бобровского барон фон Штилле, собственной персоной в сопровождении двух верховых казаков. Эти желтолампасники по-прежнему числились в своем полку, были приписаны к охранному пункту и считались самыми успешными поисковиками-следопытами во всем крае. На Диком Западе их бы назвали охотниками за головами. Не раз и не два бежавшие из каторги особо опасные политические заключенные, уже вкусив долгожданной свободы, через несколько дней блужданий по тайге, натыкались на полянку с костерком и шалашом, а над ней три бородатых веселых казачка. Точнее, раньше три. «Ну, здравствуй, родной», — говорили беглецу. «А мы-то уж забеспокоились, заждались. Ушицу вот два раза подогревали. Ну что, милок, сейчас покушаем и обратно, да? Или поспать желаешь на дорожку?» Звали этих умников по-простому — Леший и Водяной. Третьего их другаря по прозвищу Болотник не так давно нашли мертвым в заброшенном сарае. Судя по неумело нанесенным множественным колотым и резанным ранам, казак умирал долго и от рук очень некомпетентных душегубов. Фон Штилле по этому поводу заявлений делать не стал, но Леший с Водяным пообещали во всеуслышание. «Ну, суки, хрен вам теперь, а не ушиться. На коленках от места поимки обратно в рудники ползти будете». Следопыты спешились у дома Бобровского и даже не посмотрели в сторону удивленных офицеров, будто не заметив их. Не став привязывать коней, а просто оставив их рядом с пролеткой шефа охранки, казачки скромно отошли подальше и присели на подвернувшуюся лавочку у соседнего забора. Прошла, казалось, секунда, а они уже раскуривали длинные гольдские трубки с вонючим, убивающим все вокруг самосадом. Лихмусар, дернув себя за ус, хотел было потребовать предписанного уставом отдания воинской чести и даже шагнул к наглым уссурийцам, но Яков Ильич придержал его за плечо. — Полно вам, Александр Михайлович, лучше поприветствуйте нашего дорогого коллегу. Фон Штилле, легко выбравшись из новенькой пролетки, уже двигался к ним своей ленивой, экономной походкой и поздоровался первым. «Кто рано встает, тому Бог подает, не так ли, господа? Здравствуйте. Спасибо, что откликнулись на мою просьбу и поднялись так рано. Не пожалеете, даю слово. Здравия желаю, господин барон». Лихмусар четко вскинул ладонь к козырьку, показывая, что шутить не намерен. «Доброе утро, господин барон», — более неформально ответил Кречетников, пытаясь рассмотреть выражение его лица. Но тот, как назло, встал спиной к освещенным окнам и поэтому казался просто темным силуэтом, словно вырезанным из черного картона. Чиновники для поручений, постепенно понимая, что дело действительно серьезное, в разнобой поздоровались с серым кардиналом Преамурья. «И вы здравствуйте, господа», — приветливо ответил фон Штилле. «Как редко мне доводится увидеть вас всех одновременно. На моей памяти это впервые. Отойдите-ка, будьте любезны, не создавайте толпу. Молодые чиновники только рады были оказаться от него подальше. Поклонились гораздо ниже, чем положено, и почти отбежали под прикрытие темноты. Барон проводил их взглядом и заметил. «Расторопные молодые люди, уважительные». «Может быть, объясните, господин барон, что за внезапные сборы, почему я получаю сигнал от вас, а не от непосредственного начальника?» Не совсем вежливо обратился к нему Лехмусар. Вот за подобные нарушения субординации он и застрял на не самой высокой ступеньке карьерной лестницы. В отличие от него, Иннокентий Рихардович всегда предпочитал грубости иронию, хотя иногда мог быть по-настоящему страшен. В этот раз угрюмому латышу повезло. «Признаться, я полагал, — сказал фон Штиле, — что нам нет необходимости объяснять друг другу цели этого утреннего рандеву. Но специально для вас, учитывая ваше армейское прошлое, я поясню. Надеюсь, сделаю это доступно и понятным вам языком. Я приехал, господин штабс-капитан, чтобы вытащить вас из говна. Так уж получилось, что я осведомлен о трудностях коллег-контрразведчиков чуть больше, чем им бы хотелось». «Мы бы и сами справились», — буркнул несгибаемый латыш. «Да-с, сами». «Вы что, позвольте узнать, Мюнхгаузен? Он тоже себя за волосы из болота тянул. И вообще не говорите о том, чего не понимаете. Лично ради вас я бы и пальцем не пошевелил. Но помолчите, прошу вас. Не вынуждайте меня вспоминать, что я штаб-офицер». «Есть», — ответил Лехмусар, вновь касаясь козырька. Видимо, его все-таки проняло. «Когда все это закончится, Александр Михайлович, я приглашу вас для приватной беседы», — медовым голосом пообещал фон Штиле. «Нам есть о чем поговорить, знаете ли. О бытовом пьянстве, о запрещенных препаратах, применяемых при допросах, о рукоприкладстве к задержанным и о досрочной отставке, а? Что, что вы говорите?» Лехмусар ничего не говорил, да и не мог, горло перехватило. К тому же щека вдруг начала предательски дергаться, и он стал похож на старого пса, который хочет зарычать, но не может. «И с вами тоже нам есть что обсудить, Яков Ильич», — пообещал зловещий барон, вдруг обернувшись к Кречетникову. «Вы ведь приехали из Европы. Как я вам завидую. Музеи, театры, чешское пиво, обходительные чистенькие польские девочки. Ну и музыка, безусловно. Wie finden Sie die Musik von Herrn Wagner?» «Как вы относитесь к музыке Вагнера?» «Что, простите?» Кречетников непонимающе улыбнулся. «Вы знаете, о чем я. О Вагнере. О маэстро Вагнере». Фон Штилле долгим взглядом впился в его лицо. «Вы уже полгода здесь, а меня избегаете. А ведь знаете, что я ценитель оперы». Лехмусар, переводя взгляд с одного на другого, только хмурился, не понимая, что все это значит. Однако чутье подсказывало, что за словами шефа охранки скрывается совсем иной смысл. Эти двое явно играли в какую-то свою непонятную ему игру. «После Варшавы я разлюбил оперу. Присытился, так сказать», — спокойно и дружелюбно сообщил Кречетников. И тут, наконец-то, к ним вышел подполковник Бобровский, благоухающий одеколоном, одетый в отлично пригнанную по фигуре военную форму и саблей на боку. «Доброе утро, господа!» Начальник контрразведки поочередно поздоровался со всеми за руку, начав, само собой, с барона. Фон Штилле терпеливо дождался завершения ритуала, затем обратился к Бобровскому. «На пару слов, Иван Дмитриевич. Пройдемте к моей бричке, прошу вас». Собаки вокруг постепенно успокаивались, да и окошки в окружающих домах вновь потухли. Разбуженные обитатели Поповской улицы, удовлетворив свое любопытство, вернулись к постели. А для нескольких мужчин, явившихся причиной переполоха, начались двое бессонных суток, наполненных стрельбой, интригами, мордобоем и всем тем, что обыватель склонен романтизировать и про что так забавно читать в книжках с мягким переплетом. Местное время 5:40. Барек, дежуривший у главного входа в пруд солнечных карпов, провели бессонную ночь, полную нервного ожидания ночь. А когда утренняя серая дымка заполнила все вокруг, даже самым недалеким стало ясно, нападения не будет. Кто же воюет при свете солнца? Хотя от безумных русских бандитов всего можно ожидать. Один только оскорбительный способ вручения ими ультиматума чего стоил. Чичаговская улица начала потихоньку оживать. Пользуясь относительной прохладой, многие ее обитатели спешили переделать самые утомительные и жаркие дела, натаскать воду скотине и полить огороды, прополоть грядки и законопатить вытащенную на берег прохудившуюся джонку. Со стороны китайской слободки донесся запах дымка. Хозяйки растапливали очаги для приготовления пищи, и отовсюду доносились совершенно мирные, привычные и обыденные звуки. Старший охранник, пожилой и опытный в драках кореец Когай, изо всех сил старался не поддаваться убаюкивающему утреннему спокойствию. Внезапно он встрепенулся и принялся с криками расталкивать подчиненных, похожих на глупых рыб, дремлющих с открытыми глазами. «А? Что, русские?» Барёку хватали оружие и занимали позиции у окон сторожки. «Тихо, тихо!» — шикнул на них Когай. «Слушайте, кто-то едет!» Все послушно притихли и смогли различить нарастающий конский топот со стороны речки Лесопилки. «Давай сигнал!» — вспомнил Когай про свои обязанности и пнул ближайшего к нему бойца. «Давай сигнал, собачий сын!» Барёк резво выскочил из домика и, подхватив красный флаг на длинной палке, воздел его над головой. Со стороны пруда солнечных карпов тут же послышались приглушенные стенами и расстоянием, но все же вполне различимые крики и команды, отдаваемые на японском и корейском языках. Прошла минута, и штаб-квартира якудза была готова отразить любое нападение. Или, по крайней мере, встретить его с честью. Но в этот раз ни отваги, ни самопожертвований проявлять не понадобилось. Знакомый всем экипаж Сятэя Мацумото, закрытый, черный, как душа демона войны, возвращался домой. Запряженные в него кони, чья вороная масть едва угадывалась над слоем грязи и пыли, казались порядком усталыми, не иначе гнали всю ночь. Вроде бы все в порядке, вот только на облучке вместо худосочного пронырливого акито почему-то восседал дюжий кореец, скрывавший лицо под темным платком. Позади фаэтона, не обращая внимания на густую пылевую взвесь, скакали четверо барёку из личной гвардии Манчжура Мо. Те, кого он привлекал для решения самых острых и дурно пахнущих вопросов. «Хвала небесам, это наши!» — с облегчением выдохнул кто-то из молодых бойцов сторожки. «Хозяин вернулся! Крови не будет!» Когай имел схожее мнение, но выражать его не торопился. То, что в устах молодого парня нормально, со стороны опытного ветерана недопустимо. Недолго потерять уважение и прослыть трусом, опасающимся пролить свою кровь за семью. Так что он промолчал и, распахнув дверь караульной сторожки, первым вышел встречать Сятэя, чтобы засвидетельствовать свою преданность. Вакасио Акура вышел на крыльцо гостиницы, и европейский пиджак предательски топорщился на его правом боку. Все знали, что старый якудза признает только громоздкие американские револьверы с длинным стволом и внушительной рифленой рукоятью. Экипаж остановился. Дверца открылась, но никто не вышел из темного чрева фаэтона. Сопровождающие его корейцы спешились, наспех привязали лошадей к коновизе и быстро рассредоточились. Образовав квадрат защиты, они настороженно поглядывали по сторонам. «Что за нелепица?» — думал Акура, подходя ближе и невольно замедляя шаг. «Почему на облачке один из головорезов Мо? Где Сятэй? Захвачен или убит русскими? Не может быть. Наверняка корейцам просто велено пригнать сюда экипаж, а хозяин подъедет позже. А где тогда его бессменный возница Акито? Он никому не доверит управлять своими лошадьми». Мысли не помещались в голову, их было слишком много. Оставался только один способ избавиться от сомнений и вопросов. Вакаси решительно направился к фаэтону, на всякий случай расстегнув пуговицы пиджака, чтобы было сподручнее выхватить револьвер. Первое, что он увидел, заглянув внутрь, — это шикарные, изготовленные на заказ туфли господина Мацумото. Скользнув взглядом вверх, по искусанным насекомыми щиколоткам, по грязным заскорузлым штанинам, по еще более непристойной куртке, Акура уперся в немигающие, насмешливые глаза маньчжурского выскочки. «Ты?» — удивился старый якудза, не в силах осознать случившееся. «Я?» — не стал отрицать Мо. «Залезай, поговорим!» Словно пребывая в каком-то трансе, Вакасю пыхтя влез на подножку и забрался внутрь. Помимо хромого полукровки там оказался господин Танака. В безукоризненно чистом темном костюме. Он печально рассматривал какой-то предмет. Вначале Акура подумал, что это платок, но, присмотревшись, едва сдержал крик. Молодой наследник клана держал в ладонях квадратный лоскут человеческой кожи с сине-красным изображением упрямого карпа, преодолевающего бурлящий речной порог. «Возьмите», — Рютанака протянул страшный трофей. «Я хочу, чтобы это выдубили и поместили в красивую рамку. Такие замечательные эрэдзуми теперь редко встретишь». Оцепеневший Акура почувствовал, как одинокая слезинка, накопившаяся в уголке правого глаза, сползает по щеке, оставляя за собой огненную дорожку, прямую, словно шрам от ножевого удара. «И объясните немедля Сятэя Танака», — потребовал Мо, успевший оценить обстановку. «Почему в караульном домике шестеро бойцов? Мы что, с кем-то воюем?» Местное время 6:20. «Говори, сука, все говори!» — жесткий кулак в очередной раз ударил в печень. Пятый раз в одно и то же место. «Забью насмерть, к хренам! И еще один расчетливый удар туда же!» «Оставьте, дайте ему отдышаться, Александр Михайлович». Кречетников почти силой оттащил Лихмусара от пленника. В таком состоянии он видел бывшего армейского разведчика впервые. Казалось, не будь посторонних, и тот начнет грызть старшего филера Шиховцова зубами. «Все, все, Александр Михайлович, все, выпейте воды». «Да я его порву!» «Все сказано вам». Конспиративная квартира номер 5 была предназначена именно для подобных случаев. Уютный маленький домик, где в качестве содержателя проживал один из бессменных филеров, имел удивительно обширный, глубокий и сухой подвал, выложенный обожженным кирпичом. Тут можно резать человека живьем, наверху не услышат ни звука. «Отдайте его мне на пару минут, Яков Ильич, пару минут всего!» Попивший воды Лихмусар и не думал успокаиваться. «Не могу. Не нужно зверство», — и так заговорит. Шиховцов с кривой усмешкой смотрел на офицеров. Он сидел на деревянном табурете в центре подвала, и свет керосиновой лампы что-то такое сделал с его лицом. Оно казалось почти зеленым, как у утопленника. Иногда он пытался дотянуться связанными руками до правой брови, рассеченной и обильно кровоточившей, и не мог этого сделать. Вывернутые суставы плохо слушались. Лихмусар зло посмотрел на него и сплюнул на пол. «Ничего, гнида, недолго тебе осталось». «Не лишайте его стимула к жизни», — усмехнулся Кречетников. «А иначе он до суда не дотянет. С ума сойдет». Шиховцов вдруг захохотал, захрипел, безобразно вытаращив налитые кровью глаза. Из его раскрашенного рта полетели красные сгустки и слюна, а лицо перекосилось в ехидной торжествующей гримасе. Сквозь смех и клокотание прорывались отдельные фразы. «Вы что думаете?» — хрипел он. «Вы думаете купить меня на дешевку? Злой и хороший! Это-то мы проходили! Сейчас, блядь, расплачусь тут прямо!» Латыш нагнул седую голову и шагнул вперед. «Убивать!» В последний момент Кречетников перехватил отведенную в широком замахе руку. «Спокойнее, спокойнее, Александр Михайлович!» надрывался Шиховцов. Его передал контрразведчикам барон фон Штилле. Собственно, для этого он и приехал затемно к дому начальника хабаровской контрразведки. Дождавшись Бобровского и попутно весьма озадачив его заместителей, серый кардинал Преамурья сказал: «На пару слов, Иван Дмитриевич. Пройдемте к моей бричке, прошу вас. А вы, господа...» — обратился он к ошарашенному лихмусару и впавшему в глубокую задумчивость Кречетникову. — «Пока поразмыслите над моими словами. Иногда полезно поразмыслить». — «Что вы им такое наговорили?» — поинтересовался Бобровский, следуя за шефом охранки, обманчиво неторопливым и мудрым, как удав. — «На моем славном латыше просто лица нет». — «Да так, пошушукались о ерунде», — отмахнулся фон Штиле. «Уверяю, что через минуту вас это перестанет интересовать». Как и в большинстве случаев подобного рода, барон оказался прав и на сей раз. Чиркнула спичка, и в свете ее колеблющегося неяркого огонька глазам Ивана Дмитриевича открылась самая сладостная картина, какую он только мог вообразить. На грязном полу пролетки бесформенным кулем валялся связанный человек в некогда светлом, а теперь висящем клочьями, испачканном костюме. На голове джутовый мешок, перехваченный у горла. Противоестественно, вывернутые назад руки почти касаются локтями, отчего грудь стала похожа на корабельный киль. «Как вы поймали его, господин барон?» — с расстановкой спросил Бобровский, чувствуя, что голос все равно дрогнул, выдавая овладевшее им радостное возбуждение. Спичка догорела и обожгла пальцы. «Черт! Как вам это удалось?» «Это все мои следопыты», — ответил фон Штиле. «Гонялись за сбежавшим с каторги анархистом Борщевским. Ну, вы знаете, соратником князя Кропоткина. И вдруг наткнулись в тайге на этого супчика. Он стрелять, а не хватать. Привели ко мне. Но по дороге попинали чуток, не без этого». «И что вы решили?» — поинтересовался Бобровский. То, что Леший и Водяной оказались именно в нужное время и в нужном месте, невозможно. А значит, всезнающий барон вновь подстраховал крестного отца своего старинного друга Платона Беллага. В который уже раз. Бобровский был готов провалиться от стыда сквозь землю. Он знал, что, будь на месте фон Штиле любой другой чиновник, уж тот бы использовал такой козырь на полную. Тут можно не просто утопить опрофанившегося смежника, а предстать спасителем всего и вся, героем. Или навечно загнать его в кабалу, чтобы и пикнуть не мог без разрешения. Все эти перспективы Иван Дмитриевич отмел сразу, но хотел знать. «Что вы решили, Иннокентий Рихардович, по этому человеку? А зачем мне избитый мужчина европейской внешности? Я на него посмотрел, неказист, плюгав, к тому же воняет весьма. Спрашиваю, имя молчит, как воды в рот набрал. Но тут меня словно осенило. А не интересен ли сей мизерабль Ивану Дмитриевичу? И вот я здесь. И представьте, даже понятия не имею, кого поймали мои казачки. Миром правит случайность». «Случайность?» «Безусловно. Сто раз в этом убеждался. Ну что, заберете клиента или мне сказать ребятам, чтобы закопали на свалке без шума?» Вот так Аполлинарий Герасимович Шаховцов, бывший старший филер контрразведывательного отделения, оказался в подвале дома на окраине Хабаровска. «Ха-ха-ха-ха!» — продолжал он смеяться, подергивая худыми длинными ногами и чуть не падая с табурета. «О-ха-ха-ха!» «Значит, ты считаешь, — обратился к нему вдруг Кречетников, — что мы с тобой играем, мразь?» Он сказал это очень тихо, но Шаховцов тут же заткнулся и с ненавистью уставился на него. А штабс-ротмистр, сделав характерный жест, словно умывал руки, направился к лестнице, ведущей наверх. «Александр Михайлович», — обратился он к коллеге напоследок, уже поднявшись на три ступеньки, «постарайтесь вытянуть из него побольше и приберите за собой потом». Распахнув тяжелый люк, он выбрался в кухню, не обращая внимания на истошные вопли Шаховцова. «Стойте, погодите, ваше благородь! Я все скажу, я не виноват, бес попутал!» и голос Лехмусара. «Поздно упырь кается. Где тут щипчики были?» Местное время 6:40. Кречетников передернул плечами и аккуратно, чтобы не хлопнуло, прикрыло квадратную крышку люка. Он впервые оставил за спиной человека, нуждавшегося в его защите. Когда-то Платон Белага, рассмотревший в безусом армейском подпоручике что-то, видимое только ему, сказал: «Придет время, Яков Ильич, и вы поймете, что человеческая жизнь бесценна именно потому, что она ничего не стоит. В метафизическом смысле можно оплатить насильственную смерть, можно оплатить утилизацию тела, а жизнь зарождается бесплатно. Вне зависимости от нашего желания, по собственному хотению, количество криминальных абортов, ежедневно производимых безграмотными повитухами, это доказывает. Ценно лишь то, чем человек владеет. Деньгами, связями, информацией. А жизнь бесценна. А душа? Она тоже ничего не стоит? Душа тоже. Как можно оценить то, что тебе не принадлежит? А если ты не можешь назначить цену, то продолжать? К чему вы это говорите? Смотрите на вещи проще, под другим углом, иначе не сможете делать нашу работу и остаться чистым. А делать ее способны лишь те, к кому не может прилипнуть грязь. Это наш девиз. Чей девиз? Придет время, узнаете. Это случилось давно, когда Крещетников после окончания курсов проходил стажировку при столичном охранном отделении. Теперь в чине штабс-ротмистра он вновь вспомнил слова человека, во многом определившего его дальнейшую судьбу. А еще вспомнил его взгляд, ироничный, горящий внутренним огнем и безмерно одинокий. «Нет, Платон Платоныч», — подумал он, — «наверное, я скверный ученик. На мне так и не появились сверкающие зеркальные доспехи». Он подозвал к себе филера Горельцева, дежурившего в сенях, спросил: «Ну, что скажешь, Федор?» «У забора все чисто-с. Людишки туда-сюда прохаживаются по своим делам. К пролетке вашей подходят. Предлагают Самсону помочь колесо менять. Уж очень натурально он с ним возится». «Ладно, бди», — Кречетников кивнул филеру, изо всех сил стараясь казаться прежним, веселым и неунывающим офицером, волею судеб заброшенным в медвежий угол. «А чего ж?» — степенно ответил бывший унтер. «Бдю. Работка не пыльная». «Молодец, Горельцев», — решил штабс-ротмистр. А еще недавно тянулся во фрунт и докладывал, надрывая голос. Он уже повернулся, чтобы выйти, когда филер вдруг, словно решившись, спросил: «Ваш благородь, а это Шеховцов был с мешком на голове, да?» «А ты как полагаешь?» — не поворачивая головой, спросил Крещетников. «Я полагаю, что по делам ему, ваша бродь. Сволочь он изрядная. Прости, Господи». Не став ничего отвечать, офицер вышел из дома. Пора было выполнять обещание, не так давно данное агенту Марианской. Местное время 7:30. Опухший и вялый дворник в жеванном и залатанном фартуке, неторопливо покряхтывая, нагнулся, подцепил на жестяной совок кучку конского навоза и забросил его на свою тележку. Постоял, подумал и решил перекурить. Эта часть улицы Артиллерийской — самый легкий участок, почти центр. Дома через один, кирпичные, а люди проживают солидные. Вот даже один офицер недавно рубликом пожаловал. 2 дня гулять можно, не просыхая. А что он для этого сделал? Да только вовремя револьверный выстрел услышал, да покричал под окном чуток. А на следующий день еще рубль получил от молодого поручика Панова из охранки за сообщение о странном случае. Щедрые они там в охранке. Под такие приятные мысли даже дешевый саморезный табак курился слаще. «Еще чуток, и опохмеляться», — решил дворник, оглядывая окрестности. Увиденным остался доволен. Тротуар подметен, дохлая кошка с видного места заброшена в непролазные кусты. Водопроводная труба на доме купца Зуева подвязана проволокой и больше не болтается от любого сквозняка. — Надо будет двугривенный попросить, — прикинул дворник, и, затоптав остатки самокрутки, вновь взялся за совок. На сегодня ему осталось лишь убрать с проезжей части последствия жизнедеятельности гужевого транспорта, и можно отправляться в стеклянную библиотеку. — Рюмочную. — О, а вот офицер давешний легок на помине. Сейчас я его обрадую, — подумал он, заприметив, как из подъехавшей к доходному дому купца Кузьминского пролетки высаживается штабс-ротмистр Кречетников, стрелятель в потолок и даритель рублей. Дворник стянул с головы картуз и низко поклонился, офицер отпустил экипаж и, даже не взглянув на истерзанного похмельем человека с метлой, молча прошел мимо. — Ваш благородь! — Что тебе? — Крещетников нетерпеливо оглянулся. — Ваш благородь! Там о вас кто это дожидаться? — опасливо косясь по сторонам, сообщил дворник. — Недавно пришли и дожидаться. — Яснее говори, кто, где? — Так это, Лука Кистень сидит на лавочке с под яблоней. Там, где вы железки тягаете по утрам, сидит себе семечки лузгает и дожидаться. — Почему решил, что меня? — А кого же? — удивился дворник. — Не от вас ли он выходил с недель к тому? Кречетников вздохнул, полез за рублем и, протянув его обрадованному дворнику, сказал. — Скажешь кому? — Зарою. Или на рудники сошли, уяснил? Там ни водочки, ни медовухи нет. Полгода и в яму. Говоря так, штабс-ротмистр пристально, не мигая, всматривался в глаза дворника в самую их глубину и, заметив, что слова дошли до затуманенного алкогольными парами сознания, добавил. — Или Кистиню шепну, что ты его полиции продал. Выбирай. — Ох! — из горла перепуганного бедолаги вырвался только хриплый свист. К сожалению, времени на обстоятельную проникновенную беседу не оставалось. Чуть ли не насильно, вложив в трясущуюся мозолистую ладонь серебряный рубль, Кречетников зашагал прочь. — Не погуби, барин! — плакал оставшийся за спиной дворник, но сейчас было не до него. На лавочке, безыскусно вбитой между двух деревьев, действительно сидел знаменитый хабаровский бандит. При приближении офицера он степенно поднялся, расправил складки косоворотки за поясом и прогудел. — Здравия желаю, ваш благородь. — И тебе не болеть, братец, — сказал Яков Ильич, останавливаясь в двух шагах от него. — С чем пожаловал? — Так это... — прищурил свои звериные глазки Кистень. — Исполнил я поручение-то ваше. Вызнал, кто епошек истребляет. — Да ну? — неподдельно удивился Кречетников. Он и в самом деле не ожидал, что вновь завербованный секретный сотрудник справится с заданием. Да еще в такие краткие сроки. — Истинно. — довольный произведенным эффектом, подтвердил бандит. — Походили, поспрашивали, вот что узнали. Есть такой хер Сегемицин. Барыга. Торгует старьем всяким. А с ним переводчик молодой. Вот они-то и отрубают ноги узкоглазом. Во! Сообщая эту белиберду, бандит имел вид серьезный и победоносный. Он явно гордился своей смекалкой и сыскной сноровкой. Кречетникову стоило большого труда сдержать улыбку и кивать серьезным видом. Он ликовал к версии, что Хирото Сигамицу напрямую причастен к делу безногих жмуриков, вполне может добавиться еще несколько кирпичиков. Более того, может оказаться, что Кат — это не один человек, а оба японских торговца сразу. Два опасных узкоглазых шпиона. В любом случае, Кистень — весьма ценное приобретение. Удивил, в самом деле удивил. Но смог ли он разведать нечто действительно стоящее? Что ж за звери они, что так над мертвыми издеваются? Не особенно надеясь на удачу, — спросил офицер, и был вновь приятно изумлен, даже ошарашен. — Они эти, как их мать их, черные драконы. — Драконы? — Ага, черные драконы. Так себя называют. Кречетников даже не нашелся, что сказать. Бешеная радость вспенилась где-то в груди. Это успех, ай да кистень. А бандит тем временем полез в карман и, покопавшись, извлек порядком измятый листок рисовой бумаги, повертел его так и эдак, сообщил. «А еще мои хлопцы рисуночек принесли. Это им один епошка нацарапал. О! Каракули? Хер разберешь! И еще подсолнух какой-то нарисован». «Вот спасибо так спасибо, Лука Лукич!» Контрразведчик не удержался и хлопнул агента по твердокаменному плечу. «Если так и дальше пойдет, то тебя и всех твоих подручных на казенный кошт переведу, бляхи выдам». «Да шучу, шучу, успокойся». Во внутреннем дворике, окруженном живой изгородью, посторонних не наблюдалось. Но в окошке квартиры театральной дивы Жизель Михельсон-Нарвской не раз и не два оказывалось ее любопытное личико, да и остальные жильцы дома купца Кузьминского наверняка уже окончили завтракать и с минуту на минуту могли показаться на улице. «Вот что, Лука Лукич, — торопливо сказал Кречетников, убирая драгоценный трофей в нагрудный карман кителя, — ты так открыто сюда больше не являйся. Встретимся через 3 дня на пристани, 20:00. Там и поговорим за будущее. Идет?» «Как скажете, ваше благородие. Ну что, помог я вам?» «Что уж скрывать, помог, — признался Яков Ильич. То-то. Я долги свои всегда отдаю, — пробасил звероподобный бандюга. А как там паренек-то ваш, извозчик который, оклемался?» «Какой извозчик?» — очень натурально удивился Кречетников, хотя, разумеется, понял, о ком речь. Не далее как 5 часов назад 3 пьяных, перемазанных грязью и кровью жлоба, валились в квартиру филера Тимофея Гускова и, переполошив всех соседей, сдали его с рук на руки испуганному дворнику. Затем потребовали бутылку водки и выкушали оную на крылечке прямо из горлышка. — Ты, паря, выздоравливай! — проорал один из них, по виду явный варнак, нацелившись мордой в окно обомлевшего столяра Иванова. «А мы потом тебя навестим как-нибудь». После этого странные субъекты убыли в неизвестном направлении, не дожидаясь прибытия городовых. Оказалось, что это братушки Кистеня, что им наговорил мечущийся в горячке филер, оставалось загадкой. А спрашивать об этом непосредственно у главаря хабаровских бандитов Кречетников не стал. «Значит, не ваш паренек?» — еще раз переспросил бандит. «Ну, ладно. Авось, гуляй-пуляй, это дело на том свете зачтется. Черти на одну дровину меньше под котел сунут». «Ты мне лучше скажи», — Кречетников перевел разговор на другую тему. «Что ты еще про епошек узнал?» Бандит подробно, явно привирая, рассказал про мотарство своих братушек, про лютых иноверцев, гоняющихся за ними по Хабаровску с вилами, про стаю громадных одноглазых псов. — Это они специально, ваш бродь, им глаз выбивают, чтобы собачки, значит, злее были. И про другие напасти. Кречетников почти не слушал. Он раздумывал над тем, как все складно получилось. Надо же, бандиты, которые за копейку могли зашибить прохожего в темном углу, оказали первую помощь раненому филеру и даже приволокли его на себе до дому. Кому скажешь, не поверят. А ведь Тимоха Гусков, по словам Лихмусара, уже занес ногу над могилой. Повезло. Зато санитары, забравшие его в городскую лечебницу, явно подумали о сумасшествии поступившего к ним пациента. Когда в палату явился Лихмусар, имя которого чаще других выкрикивал раненый, то застал такую картину. Бледный, обмотанный бинтами и залитый зеленкой Тимофей Гусков смотрел в потолок остановившимся взглядом и повторял. «Шеховцов, паскуда! Синичку! Синичку я зарезал! Позовите штабс-капитана Лихмусара. Синичка, прости меня, лапочка». Растерянный околоточный надзиратель, топтавшийся рядом с кроватью раненого, был только рад, когда офицер, весьма часто упоминаемый в горячечном бреду, в итоге явился собственной персоной. «Вот, ваше благородие», — доложил полицейский. «Этот человек вашу фамилию кричать изволит. Знаком-с?» Александр Михайлович воткнул под бровь монокль, долго шевелил усами, разглядывая Гускова, и признался. — Да, знаком. Кто его так? — Не могу знать. Бредец. Называет кого-то. Не разобрать. — Ясно, — буркнул Лихмусар. — Я с ним побуду, а ты иди пока. Протоколы оформляй, с докторами поговори. И вот что, братец, молодец, что за мною послал. — Так я же знаю, что вы вроде как по разведочной линии в штабе работаете. А извозчик этот китайский слободки всегда стоял. Ну, я и прикинул палец к носу. Я ж сам бывший филер. Вот только зачем он птицу убил, ума не приложу. Спровадив полицейского, заместитель начальника КРОП подступился к раненому филеру. — Ну, Тимош, рассказывай, как дело было. — Позовите штабс-капитана Лихмусара. Черти кругом. Шаховцов. Черт, сука. Лихмусара, позовите. — Тут я, тут. Александр Михайлович осторожно взял в ладони забинтованную руку филера. Он не знал, что с ним произошло, мог только догадываться, что парню пришлось, ох, как несладко. Рассеянный взгляд Тимохи метался из стороны в сторону, а правый глаз постоянно норовил закатиться, словно в попытке увидеть затылок, и тогда становился виден грязно-желтый, воспаленный белок в сетке красных жилочек. — Тимош, Тимош, тут я! — говорил латыш успокоительным, ласковым голосом. — Поговори со мной, ну! «Где Шаховцова искать?» «Лихмусара, позовите!» «Вот дьявол! Эй, сестра!» Молодая проворная бабенка в сером платье и крахмальном переднике тут же явилась на зов. Неодобрительно посмотрев на Лихмусара, она поправила сбившееся одеяло на груди больного и заявила. «Шли бы вы, господин офицер, все равно до утра он ничего не скажет. Удивительно, что он вообще в сознании после укола морфия». Первый случай на моей памяти. Утром приходите, а лучше днем, а то вряд ли чего добьетесь. Ему сейчас покой нужен. Лихмусар вынужден был признать ее правоту и, зло надвинув на лоб козырек фуражки, отступил. — Надо еще Кречетникову сообщить, — запоздало сообразил он. — И к начальнику ехать придется, ведь у него телефонный аппарат еще не установили. К сожалению, чудесное обретение пропавшего филера Гускова на тот момент только добавило неясных вопросов. Где Шаховцов? Что произошло между ним и филером? И к чему это привело или может привести? Скоро все прояснится, но это уже не имело значения. Яков Ильич вполне сознавал, что если бы не фон Штилли с его весьма своевременным подарком, эта ночь могла стать последней в карьере трех офицеров Хабаровского контрразведывательного отделения. Распрощавшись с Кистенем, штабс-ротмистр Кречетников наскоро составил справку о состоявшейся встрече с агентом и переоделся в неприметную цивильную одежду. Секунду поразмыслил и, помимо револьвера, сунул за поясной ремень наваху, испанский складной однолезвенный нож, а на предплечье закрепил плоские ножны кованого метательного ножа. «Жарко будет, но ничего потерпим», — подумал он, надевая мешковатый, специально для этого пошитый пиджак. Проверил, насколько хорошо скрыто оружие, и остался доволен. «Даже маэстро Вагнер вряд ли сможет придраться», — решил он и, прихватив поцарапанный черный кожаный саквояж, вышел на улицу. Тем временем город уже полностью ожил. Распахнулся навстречу еще одному угнетающе душному летнему дню. По разбитой дороге торопливо переваливались пролетки. Извозчики, профессионально объезжая кочки, успевали рассказывать пассажирам утренние новости и вчерашние сплетни. В тени высокой липы одноногий точильщик ножей уже налаживал свою нехитрую приспособу, а рядом с ним молочница Клава, добравшаяся сюда из хохладской слободки, раскладывала на сооруженном из ящика столике крынки со сметаной и творогом. Завидев Кречетникова в странном обличии, она открыла от изумления рот и даже перестала отгонять от своего товара двух наглых кошек. Сделав скучающее лицо, Яков Ильич прошел мимо нее, но тут откуда-то сзади послышалось: ваше благородие, ну, простить меня!» Оказывается, перепуганный дворник так и не решился отправиться в рюмочную, а все это время поджидал его за углом дома. «О, это кстати!» — решил штабс-ротмистр и отвел бедолагу в сторону, подальше от любопытных глаз. «Слушай меня внимательно. Сейчас ты бегом отправишься в охранку. Вот тебе пакет. Передашь его не поручику Панову, а сразу начальнику. Барану фон Штиле, знаешь?» «Да. Кто ж его не знает?» «Скажешь, что от меня. И не дай бог тебе этот пакет вдруг потерять ненароком». Удостоверившись, что дворник все правильно понял и спрятал конверт, Кречетников погрозил ему на прощание пальцем: «Смотри, мол, не оплошай», и отправился на Гоголевскую улицу к чиновнику врачебно-полицейского комитета. По пути он нанял посыльного, скучающего на перекрестке, и передал еще один конверт. «Доставишь его высокоблагородию Бобровскому, где бы он сейчас ни находился. Вот тебе два возможных адреса». «Не извольте сомневаться, милостивый государь, передам тотчас, если адресат в Хабаровске быть изволит», — сказал бойкий паренек, пряча письмо в холщовую сумку и раскрывая потрепанный блокнотик. «Распишитесь вот тут за передачу заказа на услугу». Местное время — 8:20. Полковник Выбе, старший адъютант штаба Приамурского военного округа, редко приезжал на работу вовремя. Вот и сейчас в кабинетах мрачного псевдоготического здания уже кипела жизнь, а его высокоблагородие все еще находился у себя на квартире и только-только доел яичницу из 5 превосходных куриных яиц. Громадных и рябых, как кулак грузчика, с ярко-оранжевыми желтками. Бережливо собрав с тарелки постное масло и остатки поджаристой корочки, он отодвинул тарелку в сторону, потер огромные ладони и взялся за крутобокую, напоминающую шлем, миску овсяной каши. Он уважал свою дрожайшую супругу и старался ее не расстраивать. «Сказала английский завтрак утром, значит, будем кушать английский завтрак». Дребезжащий звонок эриксоновского телефонного аппарата донесся из кабинета именно тогда, когда дородная кухарка внесла фарфоровую чайную пару. Неторопливо пройдя к рабочему столу и в очередной раз подивившись прогрессу, «Надо же, додумались немцы единую трубку сделать. Не то что раньше. Сюда говори, здесь слушай». Он приготовился метать громы и молнии в бестолковых подчиненных. «Да, алло, полковник выбил аппарата». «Вас вызывает подполковник Бобровский», — послышался мелодичный голос барышни. «Соединять?» На памяти старшего адъютанта это был первый случай, когда начальник КРО телефонировал ему домой, тем более ранним утром, тем более зная его привычки. «Непорядок». И за этим непорядком, скорее всего, скрывается очень большая неприятность. Внезапно Выбе захотелось просто вернуть гладкую эбонитовую трубку на никелированные рычажки. «Все, нет меня. Уехал, уплыл, улетел». Но, смиряясь перед неизбежным, он все же сказал: «Соединяйте». Послышались щелчки, и вот уже спокойный, уверенный голос Бобровского желает ему доброго утра и приятного аппетита. «Спасибо, Иван Дмитриевич. Что случилось? Все живы?» Он попытался пошутить, но получилось плохо. Чутье опытного армейца редко подводило. Он ждал плохих вестей. И визави на другом конце провода не стал его разочаровывать. «Да, Самсон Игоревич, пока все живы». «Уф, скоро буду». Он слишком резко бросил трубку, и она, не удержавшись на телефонном аппарате, полетела на пол. «Черт! Немчура проклятая! Понаделает игрушек на нашу голову!» Допивать чай пришлось на ходу, обжигаясь и шипя от злости. И тут, как назло, из спальни появилась дрожайшая, она вообще раньше 10 из постели не вставала. А тут на тебе стоит, смотрит, округлив от удивления пухлый ротик. «Ты куда, котик?» — спросила супруга. «По делам, кис моя, по делам», — застегивая верхний крючок кителя, ответил Выбе. Он очень не хотел огорчать жену. Разница почти в 20 лет — это все-таки достаточный повод, чтобы считать ее ребенком. А солдат, как всем известно, ребенка не обидит. — Все, спешу, спешу, милая моя. Иди поспи еще. — Когда вернется мой котик? — Да хрен его знает, — хотел ответить Выби, но молча чмокнул подставленную для поцелуя щеку, примяв фуражкой торчащие, словно щетка, волосы, направился прочь с каждым шагом, превращаясь из домашнего котика в хитрого и опасного сикача. А Бобровский, находясь в это время в штабе, обдумывал предстоящую беседу и делал это в помещении, занимаемом его подопечными. Здесь, из соображений конспирации, будь трижды проклята дурацкая инструкция, он появлялся всего два раза за прошедший год, но сегодня не до игрушек в секретность. Из личного состава отделения рядом с начальником в этот час остался только белобрысый делопроизводитель Юра Костюченко. Он сидел тихонько в уголке и делал вид, что разбирает почту. Все остальные, включая второго чиновника для поручения, находились в поле, и кто из них чем сию секунду занимался, неизвестно. «Корабль тонет», — мелькнула в голове Ивана Дмитриевича невеселая мысль. «Осталось взойти на мостик и умереть с честью. Как нелепо. Даже ничего героического сделать еще не успели, а уже доказали свою полную несостоятельность. Что по этому поводу скажет Белага?» «Разрешите, господин подполковник?» На пороге кабинета возник старший шифровальщик штаба, один из немногих, кто знал истинную должность Бобровского, потому что частенько отправлял телеграммы за его подписью во все концы империи. «Как хорошо, что вы здесь. Депеша секретна только лично. Распишитесь в получении». В журнале регистрации после порядкового номера значился адрес отправителя. Санкт-Петербург, шифр-орган департамента полиции. Поспешно нацарапав свою фамилию, начальник КРО присел к столу и включил яркую лампу. «А жизнь-то продолжается», — возликовал он, расшифровав несколько столбцов цифр с помощью одному ему известного ключа. «Ай да крестный, ну, дружил. Лишь бы мои заместители ничего сейчас не натворили, не испортили все к чертовой бабушке». И вновь стук в дверь, теперь уже осторожный, робкий. «Разрешите войти, ваше высокобрать?» За порогом застыл по стойке смирно дневальный по штабу. Наверное, прибыл сообщить, что полковник Выби соизволил пожаловать в свою отчину и теперь жаждет крови. «Заходи, что у тебя?» «Ваш высокобрать, тут вам письмо мальчишка посыльный принес. Будете получать?» «Давай». Бобровский расписался в грязном, залапанном блокнотике, получив за это плотный, наспех заклеенный пергаментный пакет. Нетерпеливо распечатав его, он пробежал глазами исписанный беглым нервным почерком Крещетникова листок и, не удержавшись, воскликнул. «Нет, черт возьми! Так вести, так чудовищно вести просто не может!» Затем развернул приложенный к докладу клочок рисовой бумаги. Повертел так и эдак, и очень пожалел, что вместо делопроизводителя рядом сейчас нет Рокотова, штатного переводчика и криптографа Хабаровского КРО. Именно сейчас его навыки могли здорово пригодиться. «Где сейчас Игнат Сергеевич?» — на всякий случай спросил он. Костюченко виновато развел руками и изобразил готовность бежать на поиски. Бобровский нетерпеливо махнул рукой и прошел к стеллажу с книгами. Скользнув пальцами по разнокалиберным корешкам, снял с полки русско-японский словарь. Через полчаса, не раз и не два, помянув не злым тихим словом всю азиатскую письменность, вообще японскую в частности, он сумел с грехом пополам разгадать головоломку. «А красиво получилось», — невольно восхитился Иван Дмитриевич, когда результат трудов стал очевиден. «Прямо название какой-то сказки». Именно в эту секунду за дверью вновь возник давишний дневальный по штабу, на этот раз перепуганный, бледный, с трясущимися губами. «Разрешите, ваше высокобрать», — обратился он к Бобровскому. «Там полковник Выби прибыли». «И что?» «Их высокобрать просит ваше высокобрать пожаловать к ним в кабинет». Местное время 9:00. В кабинете, еще недавно принадлежавшем господину Мацумото, теперь восседал новый сятей. Господин Рютанака принимал клятву верности своих вассалов. Военное положение отменили 3 часа назад, и пруд солнечных карпов спрятал свои шипы и колючки до следующего раза. Поскольку тревога оказалась сложной и никакой угрозы со стороны русских бандитов не наблюдалось, лихорадочное напряжение спало и тут же сменилось растерянностью. «Солнечный карп предал интересы клана Танака-гуми», — объявил Манджур Мо, собравшимся в Акасию и особо доверенным Барёку. «Всем, кто считает иначе, позволяется уйти из жизни вслед за ним». Он стоял по правую руку от нового главы приамурских якудза, молодого человека с кроткими, почти девичьими глазами, и ни у кого не оставалось сомнений, что хромоногий полукровка занимает это место по праву. Рю самолично объявил его своим главным помощником. «Властью, данной мне моим отцом, оябуном клана Танака-гуми, я назначаю присутствующего здесь Мо Цуэ вторым человеком после себя. Мои слова вложены в его уста. Его приказ — мой приказ». С тех пор Сятэй не произнес ни слова. Говорил новоиспеченный Вакагасира. «Завтра начнутся перемены. Пруд солнечных карпов станет называться гнездо морских орлов, и символом нового времени станет служение. Никто из нас не должен забывать, чем мы обязаны великому клану Танака-гуми, чьи воины ведут сейчас непримиримую войну с выродками из Токугава-кай. Вам ясно?» «Ос!» — единым духом ответили собравшиеся. Все, кроме одного. Вперед вышел старый лекарь. Он почтительно поклонился новому сятэю, будто окаменевшему в слишком просторном для него кресле, и повернулся к Мо. «Предавший однажды предаст еще раз. Ты это доказал, Мо. Вначале предал косого Чена, а теперь своего благодетеля Мацумото-сан. Я не хочу подчиняться такому Вакагасире. Но ни в коем случае не оспариваю священное право наследника Яри Танака, господина Рю». «Кто поддержит уважаемого Ясу?» — не скрывая насмешки, вопросил Мо и, неторопливо задерживаясь на лице каждого, обвел всех тяжелым взглядом. Почти все склонили головы в знак покорности, как стая собак перед свирепым и жестоким вожаком. Никто не хотел смотреть в темные, превратившиеся в две узкие щелочки глаза. «Я думаю так же», — раздался одинокий голос. Вакасю Акура, старинный соратник погибшего Сятэя, сделал шаг вперед. «Мне нет места в новом времени. Свое служение я уже исполнил. До конца». Рю Танака зевнул, благовоспитанно прикрыв рот ладонью, украшенной молитвенными четками, и вдруг легко поднялся с кресла. «На колени!» — крикнул Мо и опустился на пол, первым коснувшись лбом сложенных ладоней. Все последовали его примеру, кроме двух старых якудза — Ясу-знахаря и Вакасю Акура. «Прошу позволить мне уехать», — сказал седой лекарь. «Не знаю, сколько мне еще отмерено времени жизни, но умереть я хочу на Окинаве». «Память о моем друге и господине Мацумото-сан я сделаю Татибара», — торжественно произнес Акура. «Прошу оказать мне честь и помочь в этом». Татибара сяпуку стоя. «Да будет так». Рю поочередно поклонился каждому, показывая, что уважает сделанный выбор, и развернулся к ним спиной. Дождавшись, когда дверь за изгоями закроется, он вернулся в кресло. «Служение!» — крикнул Мо, не поднимая головы. «Служение!» — хором подхватили коленопреклоненные якудза. И в это время в кабинет проник слуга-китаец. Он буквально трясся от страха и ожидания мгновенной кары за свою дерзость. «Там полиция!» — выпалил он и распластался на полу. «Я разберусь, мой господин!» Мо мгновенно поднялся и, пятясь, выскользнул из кабинета, не забыв по пути ухватить за шиворот прислужника. В просторном, богато украшенном вестибюле гостиницы действительно топтались двое русских. Один из них — хорошо известный Мо-чиновник врачебно-полицейского комитета Малочкин в мятом костюме, а второй — незнакомый молодой темноволосый мужчина в просторном пиджаке и надвинутой на глаза широкополой шляпе, в руках у обоих саквояжи. А у незнакомца еще и поцарапанная черная трость с остальным наконечником и выгнутой полукруглой ручкой. Мо, хромая, спустился к ним по широкой лестнице и, пройдя мимо напряженно замершего вышибала, вежливо поклонился. «Чем обязан, господа?» Он говорил по-русски очень хорошо и не нуждался в услугах переводчика. «Ничего особенного», — ответил чиновник. «Плановый обходик-с. Надеюсь, ваши девочки уже готовы?» «Конечно, господин Малочкин», — вновь поклонился Манжур, пытаясь вспомнить, где он мог видеть второго мужчину. «Неужели?» — мелькнула удивленная мысль, и он тут же поспешил ее проверить. «Но ваш спутник здесь впервые. Прошу меня представить ему». «Это Мо, управляющий», — небрежно сказал Малочкин, обращаясь к своему спутнику. «А это», — он жестом указал на спутника, — «коллежский секретарь Иван Иванович Пухов, новый инспектор нашего комитета». «Ваш визит — незаслуженная честь для этого скромного заведения, господин Пухов», — ответил Мо, приложив руку к груди. Он все пытался заглянуть под низко надвинутую шляпу, хотя уже догадался, кто находится перед ним. «Я горжусь знакомством с вами». «Не могу сказать того же», — ворчливо ответил инспектор. «К нам поступили жалобы, что вы якобы не пускаете в пруд солнечных карпов русских посетителей и не соблюдаете санитарные нормы». «Но как же», — удивленно всплеснул руками Манжур. «Не могу поверить в то, что кто-то желает зла нашей гостинице. Зачем они клевещут?» «А вот мы сейчас и проверим», — вмешался заранее проинструктированный Малочкин. «Какова норма выдачи мыла на душу? Куда ходят мыться ваши желтобилетницы? Ни одной заявки на выделение бани по специально отведенным для проституток дням». «Прошу меня простить», — согнулся в поклоне Мо, — «но наши женщины не ходят в баню». «А куда ходят?» «Они ежедневно моются в горячей ванне, умащивают тела благовониями и отбеливают кожу специальными притираниями. Вы можете проверить, а ваши благочестивые соотечественники предпочитают им христианских девушек. Зачем им язычницы?» «Глумится негодяй», — оценил Кречетников, разглядывая кривобокого хорька. «Слишком мало информации, черт. По тем сведениям, что удалось собрать ранее, Мо — не последний человек в банде. Как он связан с Сигамицу и связан ли вообще, сейчас не имеет значения. Сейчас главное убедиться, что агент Марианская жива». Яков Ильич впервые чувствовал себя так скверно и неуверенно. Это не подготовка к ликвидации, это почти провал. Все к чертям, вся работа на смарку. И все из-за одного человека, которого сейчас допрашивает с пристрастием несгибаемый латыш Лехмусар. Знать бы, что и кому Шаховцов успел слить про работу контрразведки. Нужно было остаться в подвале, дожать его, получить дополнительную информацию для оценки ситуации. Зло думал Кречетников и сам себе возражал. Ага, и наплевать на только что приобретенную агентессу. А может, она сейчас пьет себе чаек и находится в безопасности, и ничего ей не грозит. «А почему вы не водите девушку в больницу?» — продолжал напирать Малочкин. «Они у вас что, не болеют?» «Ваша мудрость не знает границ», — ответил Мо. «И забота о людях также заслуживает восхищения». «Ты не увиливай!» — прикрикнул вошедший во вкус чиновник. «Почему ваши желтобилетницы не ходят на еженедельный осмотр в венерологическую клинику?» «Прошу прощения, но вы сами подписали разрешение на проведение осмотров непосредственно в гостинице». «Разве?» — Малочкин покосился на своего спутника. «Да. Я, кажется, что-то подобное припоминаю». «К тому же у нас есть собственный лекарь», — мягким голосом продолжил Мо. «Очень-очень компетентный во всех хворях и недугах». «А где он?» — чтобы сменить тему, спросил чиновник. «Сегодня религиозный праздник», — тут же ответил Манжур. «Уважаемый Ясу отправился на озеро Лотосов. Будет молиться и медитировать. Там сейчас многие его соотечественники. Господин Муцумото — хозяин заведения, и господин Акура — его помощник. — А ты почему не с ними? — спросил Кречетников, уверенный, что хромой хорек врет. — Не любишь праздники? — А я всего лишь ничтожный полукровка. Извиняясь, он развел руки в стороны. — Мне недоступна высшая мудрость, поэтому я остался здесь. Зато я имею счастье видеть вас. Может быть, чай или легкий завтрак? У меня есть обученные массажистки. Я вижу у вас трость, — обратился он к штабс-ротмистру. Вероятно, беспокоит спина или нога. Есть умелый мастер иголок. — Нет, увольте, — усмехнулся Кречетников. — Это просто дань моде. Трость — это удобно. К тому же на улицах полно бешеных псов. — О, да, — согласился Мо, — бешеные псы есть везде. Они всегда там, где люди. Манжур вел себя весьма натурально. По его уродливому плоскому лицу понять что-либо казалось просто невозможным. Не было на нем других эмоций, кроме подобострастия и желания услужить, а еще подленькая улыбочка, едва различимая в уголке рта. «Ну давай, давай же, Малочкин, давай, взяточник!» — мысленно подбадривал штабс-ротмистр чиновника врачебно-полицейского комитета. «Хватит политеса, переходи к делу!» «Ну что же, чаю можно выпить, пожалуй», — задумчиво протянул Малочкин. Он посчитал, что уже выполнил просьбу офицера таинственной аналитической группы штаба округа. Теперь бы еще от него отделаться, и можно весьма приятно провести время, а потом вдруг обнаружить в своем кармане толстый конверт с ежемесячным подношением. Не помощник, — решил про него контрразведчик, отметив, какое глуповатое мечтательное выражение появилось на лице спутника. — Черт тебя возьми! Давай делай что-нибудь, спрашивай про Любу. — О, я сейчас распоряжусь, — возликовал Мо. — Пройдемте, господа, в столовую. — Да, пройдемте, — согласился чиновник, пригладив волосы. — Самое время заморить червячкас. — Напомнил о себе Кречетников. — Чай — это великолепно. В начале дела. Нам ведь еще нужно доложить начальнику о разборе жалобы. Не так ли, уважаемый коллега? — А мне кажется, мы уже все выяснили. — Тупой ты, сукин сын, — ожесточенно подумал контрразведчик. «Неужели еще остались какие-то вопросы?» — поднял брови Манжур. «Зачем беспокоиться? Мы, без сомнения, все их разрешим». «Так давайте скорее с этим покончим», — радостно заявил Кречетников. «Где у вас проживает русская подданная Любовь Сергеевна Мазаева?» «Та самая, которая по каким-то причинам уклоняется от проверок. Она, надеюсь, еще жива?» Задав этот вопрос, он понял, что самые его страшные опасения сбылись. Ни один мускул не дрогнул на непроницаемом лице Манжура. Он не изменил положение тела и по-прежнему держал руки на виду. Но вот глаза. Зрачки его темных мутных глаз вдруг скакнули вниз. Всего на долю секунды. Но и того было достаточно. «С прискорбием сообщаю господину инспектору», — сказал Мо, — «что я виноват». Он вдруг опустился на колени и начал кланяться. Малочкин смотрел на происходящее изумленно. — Любезный, что с тобой? — Я виноват, — не поднимая головы, ответил Мо. — Мы так любили ее. — Что случилось? Кречетников еле сдержался, чтобы не ударить его тростью. — Объясни толком, что с ней. «Сбежала?» «То есть как?» «Обворовала важного клиента и сбежала», — глухо стонал Манжур, продолжая кланяться. «Только умоляю, не нужно сообщать в полицию. Пойдут ненужные слухи, сплетни, будто у нас работают воровки. Наша репутация». Малочкин сочувственно тронул плечо расстроенного Манжура и почти с укором посмотрел на Кречетникова, как будто это он являлся причиной плохого поведения русской проститутки. — Поднимайся, Мо, поднимайся. Пойдем пить чай, и ты нам все расскажешь. — Хрен на лысого он расскажет, — думал штабс-ротмистр. — Сейчас начнет петь, заслушаешься. А в это время девку, наверное, по кускам будут резать и в кастрюле на кухне рассовывать. «Слышь ты!» — Крещетников старался быть спокойным. «Давай-ка вставай с пола и пойдем покажешь ее комнату». Манжур нехотя встал на ноги, отряхнул колени, хотя в этом не имелось необходимости. Он явно тянул время. «Пойдем, пойдем!» — торопил его контрразведчик. «У нас других дел полно. Сейчас посмотрим, что из ее вещей осталось. Может, записка какая-нибудь прощальная». Мо будто не слышал. Смотрел в пол, отрешенно и невозмутимо. А в правой руке его вдруг блеснула золотая монета. «Он что, взятку мне дать собирается?» — подумал штабс-ротмистр. «Ну и ну». А Манжур вдруг подбросил монету вверх, ловко поймал, убедился, что выпал орел. И только тогда, словно очнувшись, заторопился, засуетился и, приволакивая ногу, направился вверх по лестнице. «Да, да, идемте за мной, важные русские господа. Идите сюда». Они поднялись на второй этаж, где, как и в любой гостинице, тянулась вереница закрытых дверей, и скорым шагом, хромоногий провожатый оказался весьма прытким малым, последовали за Манжуром. «Вопрос», — думал Кречетников, — «знает ли мог, кто я на самом деле? Если он обычный бандит, то ему это, пожалуй, ни к чему. Что Шеховцов мог иметь с ним общего? Обделывать грязные делишки? Какие именно? Явной связи Сигемицу и Акено с прудом солнечных карпов не прослеживается. Или мы что-то упустили? И как быть с агентом Марианской? С ней точно не все в порядке». «Вот ее спальня», — Манжур распахнул одну из дверей. «Прошу вас, важные русские господа». Вначале Яков Ильич подумал, что коварный полукровка показывает им чью-то другую комнату. Чистенькая и уютная светелка с симпатичными шторками на окнах была пуста. Голая сетчатая кровать и чистейший пол наводили на мысли о недавней уборке. «Заходите, заходите». Мо делал рукой пригласительные жесты и сладко улыбался. Кречетников толкнул внутрь чиновника врачебно-полицейского комитета и шагнул следом. И, наконец, увидел ее. Новенькую американскую гитару от фирмы Гибсон. Да, они пришли точно по адресу и, кажется, опоздали. «Когда, говорите, она пропала?» Уже не особенно скрывая очевидный интерес, спросил Кречетников. «Утром. Сегодня утром». Мо печально склонил голову и вздохнул. «Пришлось компенсировать клиенту украденные у него деньги и моральный ущерб. Теперь ни одной русской на работу не возьмем, хватит». «Да, ты прав», — поддержал штабс-ротмистр. «Жадные они. Все с собой норовят забрать, даже простыни. Зачем ей постельное белье? На память?» Мо вскинул глаза очень быстро и тут же их опустил, чтобы скрыть злость. «М?» — напирал Кречетников. «Зачем ей простынка?» «Давай, давай», — думал он. «Скажи, что она украла ее. Завязала туда пожитки или еще что-нибудь. Ох, как я тебя тогда подловлю». «Она не брала простынку», — сказал Мо и холодно улыбнулся. «Но если желаете, можете спуститься к прачкам, поискать ее среди грязного белья». «Что здесь происходит, господа?» — встревоженно спросил Малочкин. Видимо, даже до него стала доходить вся странность ситуации. Он перевел взгляд с Манжура на коллегу и вдруг закричал фальцетом. «Я не понимаю. Объяснитесь. Мне кажется, что меня в чем-то подозревают», — удивленно произнес Мо. Это прозвучало так искренне, что контрразведчик невольно восхитился. Манжур подался вперед, уголки рта опустились. «Но в чем? В чем вы меня пытаетесь обвинить?» «Да ни в чем мы вас не подозреваем, успокойтесь!» — воскликнул Малочкин и обратился к офицеру. «Иван Иванович, скажите же, что вам угодно?» «Идиот, да замолчишь ты когда-нибудь!» — подумал Кречетников. Он чувствовал себя в западне. В коридоре скопилось несколько молчаливых крепких парней, и один из них в руке держал пистолет, скрывал его за наброшенным поверх полотенцем. Пятеро. Нет, шестеро бойцов, не считая Манжура. А он тоже опасен, причем весьма. «Справлюсь», — думал Крещатников, продолжая осматривать комнату. «Мне так же кажется», — сказал наблюдавший за ним Мо, «что вы знакомы с этой девицей и имеете тут личный интерес. Но ее больше нет здесь, извините». «Я вижу, что нет», — нарочито грубо сказал Кречетников. «Я хочу во всем разобраться. На то и инспекция», — не совсем понятно подытожил он, распахивая дверцы шкафчика. «Пусто». «Если бы не идиот Малочкин, все могло повернуться иначе», — думал он и шарил взглядом по комнате, искал какую-нибудь зацепку, знак. Может быть, плохо замытые пятна крови на полу или что-то вроде. И при этом прокачивал обстановку. А она с каждой минутой становилась сложнее. Черт, кажется, еще у двоих имеется при себе огнестрельное оружие. Скверно. То, что Манжур прекрасно знает, кто перед ним, уже не вызывало сомнений. Скорее всего, он также понял, что Кречетников пришел один, без страховки. «Ты допустил ошибку», — говорили его глаза. «Если чувствуешь за собой правоту, вломись во главе вооруженной полиции, поставь всех у стены и переверни дом вверх дном. А ты, глупец, сунулся сюда в одиночку. Так что же будешь теперь делать, враг?» «Ну что ж», — сказал штабс-ротмистер бодрым голосом, «мы убедились, что девушки содержатся здесь в достойных условиях, даже снабжаются музыкальными инструментами». Он шагнул к стене и осторожно снял гитару. «Превосходный инструмент! И как она его не украла у вас? Ума не приложу!» Манжур безмолвствовал, и по его расслабленно бездумному лицу нельзя было ничего прочесть. Кречетников любовно провел пальцем по струнам, и те отозвались приятным мелодичным звоном. Хозяин магазинчика мелодии не обманул, настроил на славу. А еще Яков Ильич почувствовал, смог уловить почти на уровне подсознания, внутри полого корпуса гитары есть посторонний предмет. Нечто легкое и небольшое по размеру, скорее всего, лист бумаги. «Продайте мне гитару эту», — попросил он. Мо удивился, но потом легкая тень коснулась его лица. Он все понял. «Откажет», — решил штабс-ротмистр. «Хорошо», — легко согласился Мо. «Я продам ее вам. Только вначале покажу оценщику и спрошу разрешения у хозяина, когда он вернется. А после этого самолично завезу гитару вам домой. Позвольте узнать адрес». «Я лучше сам зайду как-нибудь». Они оба скользили по тонкому льду и понимали это. Но пока предпочитали играть по правилам, прощупывая друг друга. Кречетников импровизировал на грани допустимого. Он понимал, что находится в невыгодной позиции. И все потому, что не было времени на тщательную подготовку акции. Точнее, его имелось в избытке, но при одном условии. Если забыть про обещание, данное Любаше Мазаевой. Вот только девушка, скорее всего, уже мертва. «А ведь Мо подготовился к нашему приходу». «Сволочь», — размышлял контрразведчик. «Даже легенду убедительную соорудил». Он понимал, что формально придраться не к чему. Нужно вызывать полицию, пусть делает свою работу. А это время. Последние улики, без сомнения, будут уничтожены. Что может находиться в гитаре? Да что угодно. Фото любимого человека, заначка на черный день в виде нескольких банкнот или письмо, адресованное ему, штабс-капитану Кречетникову. Эх, была не была. Не обращая внимания на удивленный и встревоженный вид чиновника врачебно-полицейского комитета, Кречетников перевернул инструмент и несколько раз энергично встряхнул. «О, смотрите-ка!» — обрадованно сказал он, когда выпавший из гитары листок белой бумаги спланировал прямо ему под ноги. «А я-то думаю, что там шуршит внутри?» И тут Мо прыгнул. Он только что стоял на месте, почтительный и угодливый, более чем обычно напоминающий хорька, и вот уже очутился рядом с Кречетниковым, но тот оказался проворнее. «Не стоит так суетиться», — сказал он, поднимая бумагу с пола и отступая назад. Я и сам справлюсь. Одного взгляда на три слова, написанных неровными прыгающими буквами, хватило, чтобы понять, он безнадежно опоздал. Всего три слова. «Спасите! Я раскрыта!» Но для Мо содержание бумаги представлялось опасной загадкой. «Отдайте!» — глухо потребовал он, протягивая руку. «Все, что находится здесь, — собственность гостиницы». «Нет, обезьяна!» — жестоко усмехнулся Кречетников. «Это составлено для меня. Где девчонка?» «Все, слова сказаны, мосты сожжены. Готовься», — приказал себе штабс-ротмистр и сунул последнее донесение секретного сотрудника Марианской в карман. Внутри словно что-то взорвалось, и он ощутил вдруг отвращение к той игре, которую вел с опасным хромоногим полукровкой. Все эти недомолвки, завуалированные намеки, вся эта оперативная дипломатия, как называли на жандармских курсах словесные кружева вокруг да около интересующие темы, надоело. «Ну что ты смотришь на меня своими тупыми зенками?» — обратился он к невозмутимому манджуру. «Где Мазаева?» Хромоногий хорек, не изменившись в лице, медленно шагнул в сторону и что-то негромко произнес по-корейски. В ту же секунду Кречетников начал действовать. Столпившиеся в коридоре бойцы еще только доставали оружие, а он уже рванулся вперед, стремительный и беспощадный. В голове сами собой всплывали четкие команды наставника. «Револьвер пригодится, когда ты устанешь», — говорил маэстро Вагнер. «Если позволяет обстановка, всегда первым пускай в ход холодное оружие». Обстановка позволяла. Дверь узкая, враги полезут по одному, будут путаться и мешать друг другу. Большой палец правой руки вдавил потайную кнопку на рукоятке черной невзрачной трости. Внутри нее что-то щелкнуло, и пустая деревянная оболочка отлетела в сторону, освободив длинный трехгранный стилет. Первый же Бареку, сунувшийся в комнату, чуть раньше замешкавшихся товарищей, упал в дверном проеме, зажимая разорванное секущим ударом горло. Другой бандит, попытавшийся поднять пистолет, охнул и сполз по стене. Длинное стальное жало, брошенное с неимоверной силой, пробило его грудь насквозь. «Минус двое», — начал отсчет Кречетников, вырывая из-под рукава метательный нож. «Минус три», — тяжелый кованый клинок угодил точно в разверстый для боевого клича рот узкоглазого крепыша в синем балахоне. «А-а-а!» — на высокой ноте завопил инспектор Малочкин, только теперь осознавший, что именно происходит вокруг. Он совершенно по бабье прижал ладони к щекам, а его вытаращенные глаза, казалось, должны были вот-вот лопнуть. «Останавливаться нельзя», — эхом звучали в голове слова хладнокровного фехтовальщика. «Иди вперед, пока видишь перед собой врагов, и никого не оставляй за спиной». А за спиной остались двое. Один совершенно бесполезный, сейчас полуобморочный Малочкин, обуза, балласт, другой безоружный, но от этого не менее опасный манчжурский ублюдок Мо. Он сохранил ледяное самообладание и только выжидал момента, чтобы напасть. Сжался, словно бродячий кот, напружинив худое жилистое тело, и наблюдал за происходящим внимательными глазами-щелочками. «Никого не оставляй за спиной», — настаивал Вагнер. «Прости, маэстро, но придется сделать исключение». Он резко рванулся назад в комнату и, поднырнув под выброшенный в лицо кулак с зажатым в нем тяжелым золотым империалом, ударил Мо локтем в висок. Не сильно, но тому оказалось достаточно. Тело манджура еще заваливалось назад, выпавшая монета едва коснулась пола, а штабс-ротмистр уже ринулся к бледному, словно покойник, инспектору Малочкину. Наотмашь ударил его ладонью по щеке, встряхнул, крикнул злобно, жестоко. «Приготовься идти за мной! Останешься, сдохнешь!» Проверять, дошли ли его слова, не стал. Заметил шевеление в дверном проеме. Там сквозь прорезь прицела армейской трехлинейки поблескивал чей-то раскосый глаз. Вот только оружие ходило ходуном в дрожащих руках, и ствол смотрел на целую ладонь правее, чем нужно. Кречетников резко присел и откатился в сторону. Бах! Выстрел ударил так, что, казалось, вылетят стекла. В ушах зазвенело. Бандит что-то перепуганно завопил, принялся неумело дергать затвором винтовки, не понимая, что обречен. В руке у штабс-ротмистра уже оказался револьвер со взведенным курком, а сам он занял позицию за углом прочного на вид шифоньера. «Шесть пуль, шесть трупов, никаких предупредительных выстрелов», — учил Вагнер. «Помню», — согласился Кречетников и, почти не целясь, нажал на спусковой крючок. Бах! Трехлинейка, вывалившаяся из мертвых рук, тяжело ударилась о дверной косяк и откатилась в комнату. Следом на пол рухнул незадачливый стрелок. Вместо затылка, там, где вышла пуля, развороченная каша. Минус четыре врага и целых пять патронов в запасе. Инспектор Малочкин согнулся пополам и вывалил себе под ноги утренний завтрак. «Хорошо, что не потерял сознание», — отметил Кречетников, плавно водя стволом револьвера в ожидании новых целей. Теперь в коридоре осталось только двое бандитов. «Нет, уже нет. Они истошно вопя бросились прочь. Сейчас приведут подмогу». «Догнать и убить», — сказал бы в такой ситуации Тиль Вагнер. «А потом пробиваться к выходу. Немедля». «Не могу, я не один здесь», — извинился перед учителем Кречетников. Он метнулся к инспектору. Тот закрылся руками, словно в ожидании удара, пискнул «Мама!» и расторопно нырнул под кровать. «Черт, этого еще не хватало!» Пришлось ухватить ополоумевшего инспектора за длинные неряшливые волосы на затылке и вытащить обратно. Драгоценные секунды утекали стремительно и безвозвратно. Если так пойдет дальше, Малочкин погубит их обоих. «Пошли!» — Кречетников подтолкнул его к выходу. У лежащего без сознания Манджура он остановился и, грубо подхватив его поперек туловища, закинул неожиданно легкое тело на плечо инспектора. Тот, глядя на пол остекленевшими глазами, медленно моргнул и плаксиво сморщился. Но самое главное, не подумал сопротивляться. «Я вытащу вас отсюда», — коротко пояснил штабс-ротмистер. «В мост стрелять не будут. Это наше прикрытие. Прикрытие, ясно? Ясно, я спрашиваю. Несите его и не отпускайте». Ни единого проблеска мысли. Хорошо, что не бьется в истерике или не пытается снова заползти под кровать. «Я тебя сейчас здесь брошу нахрен!» — рявкнул Кречетников, делая зверское лицо, хотя и так наверняка казался Малочкину чудовищем. Для инспектора врачебно-полицейского комитета, домоседа и неврастенника такие приключения могли закончиться психиатрической клиникой. Если выживет, разумеется. Если захочет выжить. Штабс-ротмистр использовал последний аргумент. «Ну?» И он повернулся, чтобы уйти. Словно очнувшись, чиновник вдруг вцепился мертвой хваткой в кулем висящего на нем манжура и даже что-то прохрипел, брызгая слюной. А по всей гостинице уже хлопали двери и звучали голоса новых врагов. Слишком много очень решительных и злых голосов. Местное время — 9:10. «Разгоню все ваше крок чертовой матери!» — рычал старший адъютант штаба, вонзив сведенные судорогой пальцы в край стола. В холодном мрачном кабинете, где на стенах за невзрачными серыми занавесками томились секретные карты, а в углах плодилась бессмертная плесень, назревал скандал. «Кажется, это уже однажды было», — невесело вспомнил Бобровский. Сесть ему не предложили, и он застыл в пяти шагах от начальника на полинялом, пропахшем сыростью и стертом ковре. В руках бордовая кожаная папка с документами, а в душе — противное ощущение дежавю. Полковник Выбе судорожно пробежался пальцами по всем пуговицам и крючочкам, проверял, насколько внешний вид соответствует патетике момента, и вновь впился желтыми от табака ногтями в дубовую столешницу. «Еще немного, и он начнет ее грызть, как берсерк», — подумал Бобровский и опустил глаза в пол. «Не хочу на это смотреть». Он только что доложил некоторые сведения о работе по японской линии. «Интересно, а что бы сказал Сикач, если бы я доложил ему все, например, про предателя Шеховцова?» Пережидая первую волну начальственного гнева, Иван Дмитриевич решил, что информация о кроте в собственных рядах может подождать, иначе сразу по трибунал и не останется времени исправить все допущенные ошибки. Повиниться и посыпать голову пеплом всегда успеется. — Значит, вы утверждаете, господин подполковник? — спросил вдруг Выбит титаническим усилием воли, заставив себя успокоиться. — Вы утверждаете, что целый год под вашим носом действовали эмиссары неизвестной японской организации, осуществляющей враждебную деятельность? А вы за целый год не смогли собрать достаточно материала для ликвидации? Умение признавать ошибки — шаг к совершенству, — грустно подумал Бобровский и отрапортовал. — Так точно, господин полковник. Мы предприняли определенные шаги, чтобы установить истинную сущность торговца Хирото Сигамицу и переводчика Акену, но результаты получены только теперь. Следует заметить, что ни один контрразведывательный или иной сыскной орган империи до сего времени не знал о существовании тайной организации под названием «Черный дракон». «Оправдываетесь?» «Нисколько. Мы столкнулись с новым доселе неизвестным противником. Нужно выяснить, кто он. Возможно, мы успеем сделать это раньше остальных коллег». Выби громко выдохнул и принялся вновь рассматривать единственную бумажку, лежащую перед ним. «А это что за пиктограммы?» Он брезгливо приподнял за краешек листочек, полученный братушками кистеня от торговца Хитати. На тонкой рисовой бумаге был изображен странный рисунок и три иероглифа рядом с ним. Выби повертел изображение так и эдак и прогудел. Что это за мазня, выяснили?» «Кок Юрюкай. Можно перевести как «Общество черного дракона». А вот этот символ, по-видимому, является их эмблемой». «Секта?» «Скорее, тайное боевое братство со всеми сопутствующими атрибутами. Подобные символы имеются на правой ноге каждого из них. Татуировка под щиколоткой размером с трехкопеечную монету». «Как установили?» Выби смотрел недоверчиво, из-под лобья. Но, судя по всему, приступ гнева уже окончательно прошел. Он даже позволил себе расстегнуть верхний крючок мундира. «Пронесло», — подумал Бобровский. Он достаточно изучил начальника и понял, что Сикач передумал откусывать голову нерадивому подчиненному. И теперь, выпустив пар, ждал дальнейших пояснений, обстоятельных и внятных. Начальник Ро не стал тянуть время, тем более что оно очень и очень поджимало. По заявлению проживающего в Хабаровске японского торговца пряностями Хитати, начал он, его брат Атамаро состоял в указанном обществе. Он был специально направлен в Преамурье для сбора разведывательных данных. С заданием не справился, за что и казнен несколько месяцев тому назад. После убийства резидент «Черных драконов» забрал то, что, по его мнению, не принадлежало убитому. Стопу с нанесенной ритуальной татуировкой. «Резидент — это Сигамицу?» Хитати утверждал, что антиквар — всего лишь помощник, главный в их паре Акену. По словам японца, очень важный военный человек. Думаю, он прошел соответствующее обучение и действительно занимает какую-либо должность в разведке. «Подождите, подождите, господин Иван Дмитриевич», — сказал Выби. «Вы хотите сказать, что эти драконы не просто банда беззаконных убийц, а организация, выполняющая поручение правительства?» «Я не исключаю такую вероятность». Выби вновь принялся рассматривать эмблему «Кок-Урюкай», теперь приобретшую в его глазах абсолютно новый смысл. Краешек чужого знамени, символ врага. «Этого, как его, Хитати, задержали?» «Никак нет, установили постоянное наблюдение. После получения вашей санкции планирую осуществить все необходимые действия по процессуальному оформлению сведений, полученных агентурным путем». Тут Бобровский немножко слукавил. Точнее, как обычно, не сказал всей правды. Приказ на организацию слежки за продавцом специй он отдал буквально за минуту до того, как явиться в этот кабинет. Чиновник для поручения Костюченко весьма обрадовался возможности убраться подальше из штаба и тут же отправился разыскивать старшего филера Чернуху. Но говорить об этом Сикачу не следовало. Разорвет. «Вы хоть представляете себе, торжественно заявил Выби, — что если мы соберем достаточно доказательств, это станет настоящей бомбой. Да, с бомбой, понимаете? Старший адъютант штаба, вероятно, уже предвкушал дождь из орденов и почестей. Особенно обнадеживающе прозвучало из его уст слово «мы». Старый карьерист носом чуял удачу. Очень не хотелось его разочаровывать, но лучше сразу задушить всякую надежду, чем дать ей окрепнуть и развиться в уверенность. — Так точно, господин полковник, понимаю, — произнес Бобровский. — К сожалению, в настоящее время означенные японские подданные пребывают в Петербурге. Я получил подтверждение сегодня утром. Также мне сообщили, что ими вплотную занялся агентурный отдел департамента полиции. Результаты неизвестны. Это было правдой. Шифровки, полученные от Белага, содержались лишь общие фразы. «Известные вам лица установлены нами, заслуживают интереса, организовано наблюдение и так далее. А самая важная информация, непосредственно не касающаяся Акено и Сигемицу, содержалась во второй части послания. Настало время спустить полковника Выби с небес на землю. Разрешите, господин полковник? М-м-м. Помимо этого, меня известили, что с заарестованием японских шпионов могут возникнуть трудности. Что такое? Правая рука Выби дрогнула, потянулась к воротнику, остановилась на полпути и медленно опустилась обратно. В чем дело, Иван Ильич, выражайтесь понятнее. Возможно, нашему государю в ближайшее время станут весьма невыгодны ссоры с императором Мацухито. Мы на пороге подписания очередного договора о мире и сотрудничестве. Это очень секретная информация. Бобровский смог убить сразу двух зайцев. Напомнил о том, что имеет связи в столице, и подвел старшего адъютанта штаба к самому главному. У нас всего два дня на проведение ликвидации. Пока не поступили директивы, запрещающие контрразведывательную активность по японской линии. Полковник Выби соображал быстро, недаром прослужил полжизни в армейской разведке. Он вперил суровый и немигающий взгляд в листок рисовой бумаги и тут же, не меняя выражения глаз, посмотрел на Ивана Дмитриевича. Рыкнул. «Какая еще ликвидация? Япошки в Петербурге. И вы сами заявили, что на них ничего нет». Да к тому же пресловутый новый закон о борьбе со шпионством еще не вышел. Вы, помнится, его ждали все это время. Не так ли-с? Что вы мне голову морочите? Пока Сикач не застегнул воротник, — подумал Бобровский, — время еще есть, и сказал, — прошу разрешения на проведение немедленных задержаний японских и корейских граждан согласно этому рапорту. Он быстро подошел к столу начальника и протянул ему лист плотной бумаги со столбиком фамилий и адресов. Все они проживают в Хабаровске, и помимо обвинений в шпионстве, им можно предъявить другие, не менее тяжкие статьи. Незаконный игорный бизнес, сокрытие налогов, хранение оружия. Но колоть будете по обвинению в сборе разведывательной информации? Само собой. Полагаю, что проведенные обыски позволят нам собрать достаточно подтверждающих сведений. Допустим. Выби нахмурил широкий лоб, размашисто поставил резолюцию «Санкционирую», расписался и остро взглянул на контрразведчика. Но сами понимаете, все под вашу ответственность. Оплошайте, пеняйте на себя. Понимаю. Что еще? Ну, раз он подмахнул предыдущий документ, то этот пустяк и подавно завизирует, — подумал Бобровский и извлек из бордовой папки еще один рапорт на проведение розыскных мероприятий. Протянул документ старшему адъютанту штаба, сказал. — Также прошу санкционировать немедленное проведение обыска в гостинице «Пруд солнечных карпов». Об этом в своем составленном наспех докладе очень настойчиво просил Кречетников. Даже подчеркнул двумя жирными линиями. «Что такое?» — удивился Иван Дмитриевич, отметив изменения в лице начальника. «Но почему?» Полковник, выбив вдруг резким, безапелляционным жестом, застегнул крючок воротника. «У вас есть данные, что Мацумото связан с этими черными драконами?» «Никак нет, но они ведь японцы, бандиты, может быть, стоит а основание. Нет? Это уже переходит все границы, — прорычал Выби, медленно поднимаясь из-за стола. Хотите трясти мелких японских торговцев и жуликов? Хрен с ними. Развлекайтесь. Все равно толку от вас, как от козла молока. Но кто же вам позволит бездоказательно беспокоить всеми уважаемого негацианта, отчисляющего немалые деньги в казну? Сикач говорил что-то еще, вздымая над головой скомканную в гармошку бумагу и бешено царапая стол свободной рукой. Иван Дмитриевич уже не слушал. Все пропало. Но из-за чего? Что он сделал не так? «Разгоню!» — раскаты начальственного рыка доносились, словно из несусветной дали. «К чертовой матери!» Ивану Дмитриевичу стоило большого труда заставить себя молчать и слушать всю эту ахинею. «Не понимаю», — думал он. «Я в самом деле сейчас ничего не понимаю». «Что? Что там такое?» Выби недовольно смотрел куда-то за спину начальника КРО. Оказалось, на пороге кабинета уже несколько секунд перетаптывается посыльный по штабу. Несчастный солдатик стоял ни жив, ни мертв. Как он вообще осмелился открыть дверь, вот вопрос. «Там», — еле слышно пролепетал он, — «там к вам, там...» «Что?» — казалось, вся кровь из могучего тела полковника прилила к его лицу. «Да как ты посмел, собака? Сгною на гауптвахте!» Посыльный открывал рот, будто вытащенный из воды рыбы, и был жалок. Но вот кто-то, находившийся за спиной растерянного бойца, бережно взял за плечо и вытащил обратно в коридор. И почти сразу в дверном проеме появился барон фон Штилле, невозмутимый и, как всегда, скупой в движениях. Лазоревый мундир с серебряными аксельбантами на плече ладно облегал подтянутую фигуру, на поясе вместо предписанного уставом драгунского палаша висела казачья шашка кавказского типа. А вот пистолетная кобура отсутствовала вовсе. Шеф охранки слегка коснулся козырька фуражки рукой, затянутой в безупречно белую лайковую перчатку, как будто смахнул надоевшую муху. «Добрый день, господа», — произнес он сухим надменным голосом, так не похожим на его обычный расслабленно-ленивый тон. «Прошу извинить, что вмешиваюсь в вашу беседу. Но я прождал в приемной полчаса и, к несчастью, услышал ее окончание». «Да как вы?» — начал полковник Выби. «Смею. Я все смею, Самсон Игоревич. То, что вы сейчас тут обсуждали, касается меня тоже. Точнее, моей работы». В Хабаровске среди людей, знающих, давно бытовало мнение, что серый кардинал Преамурье надевает полный жандармский мундир только на время проведения ликвидаций. Своеобразный вызов и сигнал всем врагам. Иду на «вы». Осталось только выяснить, кому не повезло на этот раз. Местное время 9:50. За рекой Ляохэ загорались огни, грозно пушки в ночи грохотали. Сотни юных орлов из казачьих полков на инков набег поскакали. Песня родилась после русско-японской войны, а затем в годы гражданской войны была переписана большевиками под себя. Песня слышалась из-за закрытых дверей кабинета, занимаемого аналитической группой. Удивленный Бобровский не сразу узнал голос своего заместителя, штабс-капитана Лихмусара. Ему вторил приятный баритон чиновника для поручений Костюченко. «Пробирались там день и ночь казаки, миновали горы и степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это были японские цепи. И без страха отряд поскакал на врага на кровавую страшную битву. И урядник из рук пику выронил вдруг, удалецкое сердце пробито. — Замечательно у них получается, — усмехнулся фон Штилле. — Талантливый у вас подчиненный, Иван Дмитриевич. Они вышли из кабинета старшего адъютанта штаба минуту назад, оставив того в состоянии нервного ступора. Рапорт на проведение обыска в резиденции Мацумото полковник Выбе подписал и, видимо, готов был тут же расстрелять жандармов из личного оружия. Скорее всего, от этого шага его удержала лишь устойчивая легенда, что убить бессменного начальника местной охранки можно только серебряной пулей. «Постойте, прошу вас», — внезапно остановился Бобровский. Он чувствовал крайнюю неловкость. Опять, черт возьми, фон Штиле протянул ему руку помощи и ни словом, ни жестом не показал, что ждет что-то взамен. «Слушаю вас, Иван Дмитриевич». В голосе и взгляде барона только спокойная дружеская благосклонность. И ни тени того тяжелого металлического пресса, что раздавил волю бешеного сикача. Серому кардиналу хватило нескольких фраз, нескольких намеков, чтобы физиономия полковника Выбе в секунду из ярко-пурпурной стала бледной. «Я не позволю вам больше выгораживать известное лицо», — заявил барон в конце короткого разговора. «Я уже предупреждал, что личные отношения между вами не должны стать причиной слепоты. Подписывайте бумаги и бросьте дурить, иначе я вас уничтожу. И тогда ваша киса, как вы ее называете, останется соломенной вдовой. Клянусь, что упеку вас на каторгу. Берите перо и подписывайте. Второго шанса соскочить с горящего поезда я не дам». Преображение старшего адъютанта было разительным. Вот над ними навис, готовый рвать и метать, большой воинский начальник, божество среднего ранга, наместник Аррея Марса на земле. И вот уже грузный и безмерно утомленный мужчина, по ошибке напяливший полковничий мундир. Он даже стал казаться ниже ростом, а сеточка сосудов, проступивших сквозь землисто-серую кожу носа и щек, напомнила прилипшую сизую паутину. Бобровский ни за что не хотел бы оказаться на его месте. Унося в бордовой папке два драгоценных документа, он отдал бы руку на отсечение, лишь бы узнать, что же на самом деле произошло в кабинете. Но спросил совсем о другом. «Как вам удается всегда приходить вовремя, Иннокентий Рихардович?» «Это очень трудно», — ответил фон Штилле, и, ни слова больше не сказав, распахнул дверь помещения аналитической группы. Картина, которую застали там два подполковника, являлась ожившей иллюстрацией на тему «Почему Лихмусар до сих пор штабс-капитан?». Александр Михайлович в расстегнутом кителе восседал за рабочим столом, на котором прямо поверх карты с какими-то схемами и значками наблюдалась квадратная бутылка шнапса, слава богу, еще не открытая, и шеренга серебряных стопок. Бывший армейский разведчик легкомысленно накручивал на палец цепочку своего любимого монокля и выглядел весьма довольным жизнью. В это время Юрий Костюченко с восхищением разглядывал огромных размеров американский кольт, превосходную дубинку для оглушивания крупного рогатого скота. Именно присутствие младшего по должности и спасло Лихмусара от немедленной выволочки. «Что празднуете, Александр Михайлович?» Тусклым и ничего хорошего не предвещающим тоном осведомился Бобровский. Латыш резко вскочил и моментально, сказалась военная привычка, привел в порядок форму, а потом под насмешливым взглядом барона фон Штилле нахлобочил на голову фуражку и пригладил усы. Видимо, недавнее общение с шефом охранки оставило глубокий шрам в мозгу бывалого вояки. «Ну так по какому случаю это?» — повторил начальник Кро, обводя рукой безыскусно накрытый стол. Лихмусар четко вскинул ладонь к козырьку и доложил. — Ваше приказание выполнено, господин подполковник. Вражина дал признательные показания. — Он жив? — Простите, — переспросил латыш, стрельнув глазами в сторону барона. — Говорите, здесь все свои. Для престарелого штабс-капитана, только недавно сумевшего сработаться с бывшими жандармами, присутствие при решении внутренних вопросов жандарма действующего являлось неразрешимым противоречием. Умом он понимал, что фон Штиле оказался здесь не случайно. Но вот сердцем... хмыкнул он недоверчиво и медленно убрал руку от головного убора. «Прошу дать отчет о выполнении задания». Бобровский не стал повышать голос. «Лехмусара не переделаешь. На то он и лехмусар. Докладывайте или убирайтесь к чертям, надоели». «Есть», — смирился латыш и протянул начальнику стопку исписанных листов. «Здесь все, как старший филер Шеховцов встал на путь предательства, как сливал сведения и какие. Способы связи, местонахождение тайников и другое прочее». «Как давно он сотрудничал с врагом?» — спросил фон Штиле. «Два последних месяца», — нехотя ответил лехмусар. «Слава богу, ничего важного сообщить не успел, по его словам». «Кто его завербовал?» «Вы удивитесь. Манджурмо. Он сообщил Шеховцову, что представляет весьма могущественную тайную организацию, имеющую свои глаза и уши повсюду. Выходит, я не так уж и ошибался, когда с самого начала предположил, что во всем виноваты якудза». «А что вы такое волшебное сделали с Шеховцовым?» — с живым интересом спросил барон. «Как признание добывали? Это профессиональный интерес, коллега». «Да по-простому. Несколько раз ему по зубам напильником провел, и он запел, вот». «Напильником?» «Оригинально придумано. Запомню на будущее. Благодарю вас». Бобровский наскоро пролистал исписанные мелким убористым почерком страницы. Шеховцов кололся очень активно, только успевая вести запись. «Ценный свидетель. Вот только признать, что твой подчиненный оказался изменником, значит подать рапорт на увольнение. Хотя какая теперь разница?» — подумал Иван Дмитриевич. «Давайте считать, что мы знали о предательстве Филера с самого начала», — предложил фон Штиле, не обращая внимания на то, как при этом вытягивается от удивления лицо лехмусара. «И вели этого негодяя, как тайменя, на поводке, терпеливо и осторожно, пока он сам не вышел на отмель». «Отличная получилась комбинация, не правда ли, Александр Михайлович?» «Вот и хорошо», — усмехнулся барон. «А теперь давайте сложим воедино все то, что нам известно про так называемое тайное общество, про Сигемицу и Акену, про хитреца Мо, в общем, про всех и про все. Я начну первым». Обсуждение не заняло много времени. Элементы мозаики один за другим складывались в общую картинку. Получалось, что на территории Преамурья, а, возможно, и в других частях империи, уже какое-то время действует хорошо законспирированная мощная организация, ставящая целью совсем не извлечение незаконной прибыли, как первоначально предположил лехмусар. «Это настоящая тайная война», — говорил барон фон Штиле, — «начатая ими по всем фронтам. И пока что мы в ней проигрываем. Они подкупают чиновников, представителей земских собраний, и через них продвигают интересы Японии на самом высоком уровне. Они разрушают нашу государственную машину изнутри. Так ржавчина подтачивает топоры железной, казалось бы, незыблемой башни. Потихоньку, под краской, незаметно для глаза. Так действует медленный яд, постепенно накапливающийся в организме. А мы даже не знаем, с кем имеем дело. Ни одна разведывательная служба не применяет в достижении своих целей такие методы. Откровенная контрабанда, торговля людьми, контроль за оборотом наркотиков, жестокие ритуальные убийства и почти полная, абсолютно непрошибаемая завеса тайны. Такое впечатление, что мы пытаемся поймать собственную тень. А еще куда-то вдруг пропали все привычные узкоглазые шпионы. Те самые упрямые идиоты, в которых за версту видно бывших военных. Прошу прощения, если кого обидел. Что шлялись у наших штабов с блокнотами и карандашами. Или они просто работать научились?» «А что вы скажете про старого антиквара и его переводчика?» — задал вопрос Бобровский. «Им есть место в вашей теории?» «Безусловно, есть, Иван Дмитриевич. К своему стыду я занялся ими слишком поздно, когда они уже покинули Преамурье и выехали в столицу. У меня первоначально вообще не было желания участвовать в контрразведывательных играх. В жесте притворного извинения Иннокентий Рихардович развел руки в стороны. Но Бобровский знал, что это он должен просить прощения у барона. Глупая гордыня не позволила вовремя обратиться к нему за помощью и объединить усилия. И теперь остается только пожинать горькие плоды. «Да», — продолжил фон Штилле, — «время я упустил. Но эти два японца, без сомнения, из числа эмиссаров той самой таинственной организации. Ими сейчас занимается в Петербурге наш с вами общий друг. А у нас есть другая цель». «Манжурмо», — кивнул Бобровский. «Совершенно точно. Он». «У вас есть уверенность, что этот бандит связан с Сигемицу и Акену?» «Почти стопроцентная. Собственно, я заинтересовался означенными господами только когда начал прокачивать этого Мо. Он обеспечивал антиквару прикрытие со стороны местной якудзы, причем втайне от Мацумото. Примечательно, вы не находите?» «Значит, вы считаете, что Мо не просто бандит, а еще и шпион?» — недоверчиво спросил Лихмусар, наконец-то осознавший, что ситуация гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. «О, он не просто шпион. Он как раз из тех, кто занимался приобретением здесь агентов влияния. Многие полицейские чины получают от него ежемесячное денежное содержание за то, что закрывают глаза на контрабанду и торговлю опием. Тем самым попадают в зависимость. Но самое страшное, что на крючок к Мо попал и кое-кто из высшего военного руководства. Как вы думаете, Иван Дмитриевич, — внезапно барон обратился к Бобровскому, — почему вам не желали подписывать рапорт на проведение обыска в известной гостинице? Почему обитатели пруда солнечных карпов безнаказанно хранят у себя целый арсенал и, по моим сведениям, имеют в нем образцы новейшего армейского вооружения?» «Не может быть!» — ужаснулся начальник контрразведки. «Неужели все это время я работал под руководством предателя?» «Я не верю, что вы беззамешан в этом», — обдумывая каждое слово, сказал Бобровский. «Он самодур, он грубиян и карьерист, но он честен, ручаюсь». «Я присоединяюсь к вашим словам», — произнес фон Штилле. «Но вы копаете не глубоко. Вспомните, кто является тестем старшего адъютанта, кто переведен сюда из Петербурга в связи с крупным скандалом по растратам бюджетных средств, кто, в конце концов, тратит в два раза больше, нежели может себе позволить. Вы все это время гонялись за иностранцами и штабными писарями и прозевали измену гораздо более страшную». «Это крах». Мысль поразила Ивана Дмитриевича как молния. «Вторая по значимости фигура в военном округе — генерал-квартирмейстер, ведающий всей мобилизационной и боевой подготовкой, разведкой и контрразведкой. Это крах!» Он почувствовал, что вдруг стало нечем дышать. Рванул воротник кителя и, шатаясь, отошел к окну, распахнул створку, вырвал шпингалет с корнем и только тогда смог вдохнуть воздух полной грудью. Но это не принесло облегчения. За пределами толстых кирпичных стен штаба воздух был словно в протопленной русской бане. Бобровский захлопнул окно. Стекла опасно звякнули, но выдержали. Обернулся и оглядел собравшихся растерянным взглядом. Он почти признал свое поражение. Офицеры смотрели на него с разным выражением лиц. Лихмусар будто окаменел. В его голове слова шефа охранки до сих пор перекатывались каменным тяжелым шаром, разрушая привычное представление о мире. Костюченко казался расстроенным и смущенным. Он все прекрасно понимал и, вероятно, отдал бы многое, чтобы немедленно оказаться в другом месте. А вот от холодного змеиного взгляда барона подполковнику Бобровскому хотелось зажмуриться. Фон Штилле специально выждал нужное время и выбрал место, чтобы сообщить свою самую главную новость. Как же он был в этом похож на своего друга Платона Белага. Тот тоже любил устраивать ученикам и подчиненным такие психологические встряски, от которых впору приставить пистолет к голове и забрызгать мозгами все вокруг. Лишь бы не думать, не пожирать себя изнутри, избавиться от стыдного ощущения, что ты стоишь перед ним в коротких описанных штанишках. «Я даже представить себе не мог», — глухо произнес Бобровский, вытирая холодную испарину, щедро проступившую на лбу. «И никто бы на вашем месте не смог», — сказал фон Штилле и вдруг вновь стал прежним. Из его глаз исчезла хищная змеиная зелень, они вновь были бледно-голубыми, будто выцвевшими, а на губах заиграла добродушная ироничная усмешка. Теперь Иван Дмитриевич знал ей цену. Если всезнающий барон может так поступать со своими друзьями, то каково же приходится его врагам? «А может, по 5 капель, господа?» Внезапно решившись и совсем не к месту, предложил лихмусар, и, не дожидаясь ничего согласия, одним ловким движением разбил сургучную пробку о край стола. «Полагаю, шнапс сейчас пойдет всем на пользу». Он наполнил серебряные рюмочки и протянул первую фон Штилле. Тот принял ее с легким кивком и ироничной улыбкой. Костюченко отрицательно замотал головой. Лихмусар не стал настаивать и обратился к начальнику. «Иван Дмитриевич, прошу вас». Бобровский подошел, словно лунатик, принял рюмку и сжал ее, пытаясь унять нервную дрожь. Но несколько капель теплого шнапса все равно упали на пол. «Предлагаю тост», — сказал фон Штилле. «Каждая совершенная ошибка — это наш учитель. Пусть говорят, что учиться нужно на ошибках других людей. Ерунда. Пока не набьешь шишек на лбу, ходить не научишься. Итак, господа», — он обвел взглядом собравшихся, «давайте поднимем бокалы за то, чтобы каждое наше поражение только делало нас сильнее. За одного битого 2 небитых дают». Выпили. Опытный лихмусар тут же налил еще, и вновь выпили, теперь уже без тоста. «Ну что, господа», — сказал фон Штилле, выждав паузу, — «двинемся дальше?» Это было трудно, но постепенно, слово за словом, беседа завязалась вновь и через некоторое время вошла в деловое русло. Лихмусар спросил разрешения у начальника и закурил свою крепчайшую вонючую папиросу. Благовоспитанно стряхивая пепел в начищенную до блеска гильзу от японского снаряда. «Нам нужны доказательства», — говорил Иннокентий Рихардович, уклоняясь от клубов едкого табачного дыма, кочующих по кабинету. «Их нужно добыть любым способом, без оглядки на законность. Мы и так отстаем на много ходов, потому что играем совсем по другим правилам. Наши враги уголовным уложением не стеснены и хладнокровно переступают через трупы, значит, и у нас руки развязаны. Напильником по зубам — это очень сильное средство для добывания сведений. Да, Александр Михайлович?» Лихмусар явно пожалел, что открыл саркастическому барону свой маленький секрет. Он сердито дернул себя за длинный ус и нахмурился, не зная, что ответить. «Не нужно скромничать», — подбодрил его фон Штилле. «Я всерьез подумываю, не перевести ли вас под свое начало». На латыша стало жалко смотреть. Усы его, напоминающие сосульки, странно зашевелились, а монокль вывалился из глаза и повис на шнурке, едва не ударившись о пол. Подполковник Бобровский поспешил прийти на помощь своему растерявшемуся заместителю. «У вас есть что-нибудь еще непосредственно по теме, Иннокентий Рихардович?» Он уже оправился от пережитого потрясения или делал вид, что это так. «Считаю своим долгом напомнить, что мы так и не обменялись всей полнотой информации о противнике». «У меня все», — признался барон. «У вас, без сомнения, есть что дополнить к сказанному». «Извольте», — сказал Бобровский. «Нам известно, что члены тайной японской организации называют себя черными драконами». «О, теперь враг приобрел имя. Отлично». «Да, и мы знаем, что у всех или у некоторых из них на ноге имеется особая метка, эмблема. Сигамицу и Акено действительно разъездные резиденты. И к тому же палачи расправляются с теми, кто стал бесполезен. Мы располагаем свидетелем из числа их соотечественников. Получится, разговорим. Вот, собственно, и все, если вкратце. Он выложил на стол бесценный клочок рисовой бумаги. Вот эти три закорюки на японском читаются как «кокурюкай». В переводе «общество черного дракона». А вот этот рисунок — их эмблема. Фон Штиле достал из нагрудного кармана блокнот, затем на несколько секунд впился взглядом в изображение и по памяти воспроизвел его на чистом листке. Закончив с этим, поинтересовался. «Теперь все более-менее проясняется. Кстати, откуда у вас такие замечательные сведения? Ведь совсем недавно еще ничего не было». Не став уточнять, каким образом все это добыто, Бобровский ответил. Штабс-ротмистр Кречетников постарался. «А где он, кстати?» «Александр Михайлович», — обратился начальник КРО к своему заместителю. «А действительно, где он? Остался с Шаховцовым?» Лехмусар смутился и подавился очередной порцией папиросного дыма. «Я думал, что вы знаете, господин подполковник. Яков Ильич вроде бы собирался нанести конспиративный визит в пруд солнечных карпов». «Вот черт!» — внезапно спохватился Латыш. «Там же его знают! Скотина Шаховцов слил его епошкам, так же, как и всех нас! Что делать будем, Иван Дмитриевич, а?» Бобровский почувствовал себя так, словно ему плеснули в лицо ведро кипятку, а затем окунули в прорубь. «Да когда же это кончится?» Вначале хитроумный барон, а теперь собственный заместитель, прямолинейный, как ружейный ствол, втыкает нож в спину. Там уже места не хватает для новых ножей. Они все не кончаются, и вновь он сам виноват в произошедшем. Он начальник, и это он, а не фон Штилле, должен был давным-давно задать вопрос о Кречетникове. «Если позволите», — барон небрежно поднял руку и тут же продолжил. «Если позволите, я скажу. Перед тем, как ехать сюда, мною в пруд солнечных карпов были отправлены два моих офицера. Их сопровождает полурота уссурийских казаков. Все вопросы по происходящей ликвидации согласованы с начальником полиции господином Бубновым и с начальником жандармерии генералом Власовым. Он, кстати, выделил толкового следователя». «Как ему удается все знать и везде поспеть?» — горько подумал Бобровский. Он приехал сюда, уже имея ордер на ликвидацию банды Муцумото в своем кармане. Приехал только за тем, чтобы спасти меня, а заодно и прощупать полковника Выбе. Какая из этих двух целей для него приоритетнее? Он не смотрел в сторону фон Штиле и знал, что тот тоже не смотрит на него, но ниточка, связывающая их, натянулась так туго, что причиняла почти физические муки. Иван Дмитриевич отчетливо понимал, серый кардинал вполне мог обойтись без смежников. А вот они без него нет. «Я бездарь и тупица. Пора подавать в отставку к чертям собачьим. Но вначале нужно завершить дело. Я все еще начальник КРО. Пока еще». «Что же мы сидим, господа?» — взвился Лехмусар. «Пора ехать, иначе успеем лишь к шапочному разбору». «Вы правы, Александр Михайлович, нужно торопиться». Фон Штиле поднялся со стула и принялся натягивать свои идеально чистые перчатки, медленно разглаживая каждую морщинку. Все остальные офицеры ждали. «Предлагаю всем проследовать к выходу, господа», — сказал, наконец, барон. «Экипажи ждут. Наверняка я не ошибусь, если предположу, что именно сейчас начнется самое интересное». Местное время — 10:50. Окованная железными полосками дверь в подвал трещала под ударами тарана. По другую сторону, обезумевшие от ярости и близости жертвы Барёку, что-то ритмично и слитно ревели. Вот темп речевки ускорился, достиг своего пика, и тут же последовал новый гулкий удар. Слава богу, дверь делали на совесть, чтобы надежно оберегала подземный, выложенный стволами лиственниц, бункер. Здесь солнечный карп скрывал пыточную камеру, арсенал и склад особо ценных вещей. Настоящая пещера Али-Бабы. а рядом беснуется 40 разбойников, забывших волшебное отпирательное слово. Кречетников оставил гореть единственную керосиновую лампу. Тактика боя куда без нее. Там светло, тут темно. Лишние 5 секунд для него, когда враг все-таки ворвется сюда. А бандиты непременно взломают дверь, к бабке не ходи. По самым оптимистическим расчетам осталось ждать 5-6 минут. Целая вечность. Примерно столько же времени ему понадобилось, чтобы проложить себе путь из комнаты Любы Мазаевой через трупы десятка бандитов в этот уютный сухой подвал. Патроны в револьвере кончились, еще до того, как штабс-ротмистр прорвался на первый этаж. Очередного попавшегося на пути врага, вооруженного трехлинейкой, с примкнутым граненым штыком, он убил, воткнув ствол пистолета ему в глаз. А потом выдрал винтовку из рук трупа и пошел дальше. Патронов в магазине не оказалось, но это не имело значения. «Пуля дура, штык молодец!» Как бы не так. Пуля ударила в спину, словно кувалда. Ноги подкосились, Кречетникова отбросила к стене. Собрав волю в кулак, он заставил себя подняться и шагнул вперед с винтовкой наперевес. Бил, колол, уклонялся и снова бил, как учил маэстро Вагнер. Без жалости, максимально жестко и экономично. И прошел через просторный вестибюль первого этажа, разметав, словно кегли, трех вооруженных мечами барёку. Позади, повизгивая от ужаса и оскальзываясь на чужой крови, семенил инспектор Малочкин. Вопреки ожиданиям, он вел себя хорошо, как собачка, что жмется к хозяину, окруженному стаей волков. И главное, все еще тащил на плечах обмякшего манжура. Кречетников оглянулся только тогда, когда перед ним не осталось ни одного врага. Стер кровь с лица, коснулся пальцами кровоточащей раны на месте левого уха. «Больно!» и повернул обратно в глубину вестибюля, перешагивая через бьющиеся в конвульсии тела. «Куда вы?» — взвизгнул инспектор. «Вот же выход! Куда вы?» «В подвал», — коротко ответил штабс-ротмистр. «А я?» «И вы со мной. На улице засада с пулеметами». Он соврал. Путь был свободен. А вот на верхнем этаже раздавался многоногий топот, и кто-то громогласный и суровый орал команды на чужом языке. «Если Любы нет в подвале, или она мертва, я псих, каких поискать?» — решил Кречетников, распахивая неприметную дверцу, из которой торчал забытый кем-то в попыхах ключ. Любовь Мазаева была еще жива. Избита, обезображена пытками, но еще жива. Он нашел ее на пропитанном кровью верстаке, связанную по рукам и ногам. На обнаженном теле корка засохшей крови. Но слабый пульс все-таки прощупывался, и зрачки реагировали на свет. «Займитесь девушкой», — приказал он Малочкину. «И бросьте вы к чертям этого урода. Все, теперь можно». Мож мякнулся о земляной пол, как дохлая медуза, а чиновник, чьи руки наконец-то оказались свободны, тут же протестующе замахал ими. «Но я венеролог», — проблеял он, — «и вообще крови не выношу». «Бестолочь! Но чему-то же вас учили на медицинском. Если вы сейчас немедленно не начнете делать что-нибудь толковое, я...» «Не надо, я понял. Да вас самого нужно перевязать, места живого нет». Видимо, выражение лица Кречетникова в свете керосиновых ламп настолько испугало Малочкина, что к его дальнейшим действиям невозможно было придраться. Он сноровисто скинул с себя пиджак, отстегнул крахмальные манжеты рубашки, перекрестился и засуетился, забегал вокруг пыточного стола. Нашел ведро с водой, какие-то белые тряпки, принялся разматывать тугие веревки, стягивающие лодыжки и запястья девушки. «С таким грузом мне не пробиться», — понял Кречетников. «Нет, не смогу». Теперь, когда горячка боя спала, он вдруг почувствовал, как избито и скромсано его тело. Рана на боку, сквозная дыра в левом предплечье, ноющая дырка на месте уха. Зато будет повод отпустить волосы по французской моде. О, боже, о чем я думаю? И тут в закрытую дверь подвала, для надежности припертую сундуком, забарабанили несколько кулаков, а затем, через небольшой промежуток времени, ее сотряс первый удар тарана. «Не иначе какую-нибудь лавку приспособили», — подумал Яков Ильич. «Или бронзовые статуи. Их несколько штук в вестибюле стояло». Он позаботился о том, чтобы обездвижить Мо. Манжур уже начал приходить в себя, скрутил его в бараний рог с помощью двух ремней. Постоял над пленником, дожидаясь, когда тот бросит притворяться, будто до сих пор пребывает в бессознательном состоянии. Прошептал ему. — Ты будешь казнен страшно. Затуманенные болью глаза Манжура на долю секунды приоткрылись. Он взглянул в лицо врага. — Врет, не врет? — Жди, мразь. Скоро я тобой займусь. Прошелестел Кречетников едва слышно. — Жди. Он резко шагнул назад, словно заставляя самого себя повременить с местью, и отправился обшаривать темные закоулки подвала в поисках оружия. «О, вот так подарок!» — обрадовался он, выкатывая из угла новенький в смазке пулемет Максима. «Надо же!» — удивился мимоходом. «Эту новую модель 2 года тому назад на конвейер только поставили. К нам в армию только первые образцы поступили, а тут, пожалуйте». «Стоит в углу, пылится без дела». Он попытался стереть рукавом с кожуха пулемета густой слой солидола, но понял, что дело гиблое. Без керосина не обойтись. К тому же отыскать боеприпасы сразу не получилось. Слишком много возни. Кречетников, с сожалением, оставил пулемет и, шатаясь, отправился проверять выкрашенные в защитный цвет ящики, громоздящиеся у дальней стены. В них переложенные соломы ждали своего часа новенькие многозарядки Мосина. Сестры той винтовки, что находились сейчас при нем. Тут же отыскался вскрытый цинк, доверху наполненный аккуратными, похожими на куски мыла, пачками патронов. «Повоюем напоследок», — решил штабс-капитан, снаряжая магазин. «Я вам припомню Порт-Артур и Мукден». Внезапно перед его глазами заребило от цветной мошкары, будто лопнул какой-то громадный улей. Он махнул несколько раз рукой и не увидел собственных пальцев. Чувствуя, что земля уходит из-под ног, он оперся на винтовку и сделал несколько глубоких вздохов. Помогло. Усилием воли Кречетников заставил себя вновь выйти на боевой режим. «Яков Ильич! Яков Ильич!» — послышалось из-за спины. «Я вам ответственно заявляю, что этой девушке требуется профессиональная врачебная помощь. Ее страшно искалечили, страшно!» «Тихо!» — приказал Кречетников. «Что?» «Тихо! Вы слышите? Они больше не ломают дверь!» «Не иначе задумали какую-то гадость», — решил штабс-капитан. «Надо проверить». Он очень осторожно прокрался к выходу, припал на одно колено и приложил здоровое ухо к расшатанным, но все же выстоявшим дубовым доскам. И вдруг с удивлением и несказанным облегчением услышал отборный русский мат.